21. Перстень с печаткой. «Я не хотела!» — сквозь всхлипы выдавила Дик. «Я правда думала, что это изолированная консоль!» «Никто тебя ни в чем не винит», — попыталась успокоить ее Ксен. «Ведь так, капитан?» — обернулась блондинка за поддержкой ко мне. «Ну, замялся я. В общем-то, что уж теперь-то?» — развел руками я с глубоким вздохом. «Я не хотела», — подняв на меня полные едва сдерживаемых слез огромные карие глаза, жалобно повторила девочка. И как только поняла, что что-то не так, сразу же разомкнула контакт. Но все уже началось. «Ты не хотела», — кивнул я. «Это и Горгору ясно». По-хорошему, виновата девчонка, конечно, была. Да еще как виновата. Но сейчас самым главным мне виделось не прочесть Юнге, безусловно, заслуженную ею нотацию, а поскорее понять, сколь глубока та задница, в которую она нас, пусть и без злого умысла, засунула. Так-то наш рейс на Огуа начался многообещающе. За три первых нырка из намеченных семи ни Ксен, ни Брин из строя ни разу не выбыли. А с учетом концовки прошлого перелета, беспроигрышная серия у каждой из наших блондинок теперь составляла по 5 тоннелей. «На двоих целых 10», — пошутила еще Дик. И если для пилота это не было таким уж выдающимся достижением, то суперкарго, можно сказать, зафиксировала личный рекорд. Да, с уверенностью утверждать, будто гахарские штучки Юнги и впрямь сработали, было пока, конечно же, рано. Но девочка всяко ходила очень собою довольная. Все остальные члены экипажа, покидая рубку в преддверии ужина, также пребывали в самом благодушном настроении. Ксен с Уняей над чем-то заразительно хихикали. Аран воодушевленно обсуждала с Дик достоинства и недостатки наших новых ремонтных дронов. При этом девочка, как ни в чем не бывало, шла коридором, а шестисолнечница сопровождала ее по стене, переключаясь с экрана на экран. Даже Брин, вопреки обыкновению, не отмалчивалась, обменялась парой фраз с сестрой, задала какой-то вопрос Филиде. На второй палубе мы расстались. Юнга поспешила накрывать на стол, остальные до поры разошлись по каютам. Направился в свою и я. Приняв контрастный душ, увы, гидромассажной ванной санузел капитанской каюты похвастаться больше не мог, как и прежним простором. Былая роскошь пала жертвой жадных до объема новоиспеченных боевых систем. Я принялся неспешно одеваться, но едва натянул брюки, как в помещении внезапно погас свет. Пару ударов сердца я удивленно озирался по сторонам в темноте, ровным счетом ничего, понятно, вокруг себя не видя. Затем лампы в каюте вдруг снова вспыхнули, и будто бы даже ярче, чем раньше. И почти сразу опять померкли. Зато загорелись экраны на стенах, сразу на всех четырех. Из каждого мне криком кричала перепуганная Аран. «Экипаж! Тревога! Всем, кто меня слышит! Потому что я к ордену не вижу и не слышу никого! У нас в системе вирус! Двигатели уже заглохли! Скоро начнет вырубаться жизнеобеспечение! Я делаю, что могу, но атака крайне опасна! Как минимум, мне нужно время. Шакар, держитесь там. Все, ушла работать». Экраны потемнели. Но на этот раз мрак в каюте все же не стал абсолютным. Под потолком зажглись аварийные светильники. Тусклые, тревожно-красные, но все же лучше, чем ничего. В их нервном мерцании я торопливо сунул ноги в ботинки, накинул на плечи форменную куртку и опасливо выглянул в коридор. С освещением там дело обстояло точно так же, как и у меня. Редкая цепочка бордовых резервных лампочек едва позволяла рассмотреть противоположную стену, от которой мне навстречу тут же отделился зловещий темный силуэт. «Капитан, что случилось?» — услышал я встревоженный голос Ксен. Это оказалась она. «Аран говорит, какой-то вирус», — пробормотал я, потихоньку выдохнув. «Ты разве не видела ее сообщение?» «Нет», — ответила суперкарга. «У меня экран включился и тут же потух». «Я видела». Из темноты появилась невозмутимая Брин. «Аран сказала, что отключились двигатели и под угрозой система жизнеобеспечения». «Не под угрозой мне!» Бесшумно ступая к нашему тесному кружку, присоединилась Фелида. «Она тоже уже не работает. Просто вы этого пока не почувствовали. Но через некоторое время мне ощутите...» «Гравитация никуда не делась», — резонно заметила пилот. «Гравитация пропадет последней мне. Это будет означать, что все кончено». «Шакар», — буркнул я. «Откуда он взялся на нашу голову, этот орденов вирус? Корабль же только из ремонта». «Так, может, это гахарцы нам его и подсадили?» — бесстрастно предположила Брин. «С чего бы вдруг? У нас на борту вообще-то их драгоценная принцесса», — напомнил я. «А если именно поэтому? Какие-нибудь внутренние гахарские дрязги?» «Шакар», — повторил я. Если задуматься, догадка нашего пилота выглядела не столь уж и фантастической. «В очереди к престолу Дик всего лишь 17-я, или какая там?» — заспорилась с сестрой Ксен. «Кому она могла помешать?» «Например, флаг командору Марру», — поддержал я с каждым ударом сердца казавшуюся мне все более правдоподобной версию Брин. «Он в этой их очереди еще дальше. Так почему бы не сделать шажок наверх?» «Но он же как раз не хотел отпускать принцессу на Еву», — напомнила суперкарга. «Но ведь отпустил в итоге». «Мня... То есть вы думаете, что флаг командор Мар...» — начала была Уняя, но умолкла под послышавшийся со стороны кают-компании торопливый топот ног и отчаянный возглас Дик. «Флаг командор тут ни при чем! Это все я!» «Что ты?» — строго спросил я у подбежавшей к нам девочки. «Это я запустила вирус», — выдохнула Юнга. «Но я не нарочно. Тот перстень мне...» Вроде бы совершенно не к месту задала ей вопрос Фелида. «Да», — прошептала Дик. «Да? Значит, не так уж и не к месту». «Давайте без обиняков», — потеряв терпение, потребовал я. «Что еще за перстень?» «Ну, тот, что мы забрали у грабителей на Маргоре», — глядя в пол, пояснила мне девочка. «Перед последним нырком я показывала его Уняе. Она ткнула в его печатку когтем. Появилась белая искорка». Юнга запнулась и умолкла. «Мне... Я предположила, что это мощный информационный кристалл», — продолжила за нее Фелида. «Посоветовала, как прилетим, попробовать вставить его в терминал, непременно в изолированный мне. Консоль на камбузе, она была изолированная. Я специально проверила по схемам». Снова быстро-быстро заговорила Дик. «Видимо, после ремонта что-то поменялось, но я не знала. Сунула печатку в порт для кристаллов, хотела посмотреть, что там, а панель как замигает. Я сразу выдернула перстень назад, но уже было поздно». «Ну и где он сейчас?» — зачем-то спросил я. «Перстень?» «Там где-то. На полу остался. Как свет погас, я его выронила». «Пойдем посмотрим на него», — заявил я. Не то чтобы в этом имелся какой-то великий смысл, но чем тупо стоять посреди коридора, лучше было хоть что-то делать. Перстень действительно обнаружился на полу на камбузе. Выглядел он вполне безобидно, как, собственно, и раньше. «Мне позвольте, капитан, Уняя выпустила средний коготь и потыкала им в послушно переданный ей мною перстень. Никаких искр, о которых упоминала Дик, впрочем, ниоткуда не посыпалось. «Все у меня, он пустой», — вынесла Фелида вердикт через полтора десятков ударов сердца. «Кристалл полностью разрушился при загрузке в систему. Теперь это обычная печатка мне». «Но прежде точно был кристалл», — хмуро уточнил я. «Мне... я сомневалась, капитан. Там стояла защита, ломать которую я не стала. Это долго. Но обычно такую вешают именно на кристаллы мне. На самые мощные из них. Вот я и высказала ту мою догадку. Мне теперь ясно, как все это было. Иначе откуда бы взялся вирус мне?» «Я не хотела», — шмыгнула носом Дик. «Я была совершенно уверена, что это изолированная консоль. Никому не кажется, что сделалось холоднее», — зябко поежилась между тем Ксен. «Я не чувствую», — внимательно прислушавшись к своим ощущениям, покачал головой я. «Я тоже», — обронила Брин. «У меня температура пока понизилась всего на 0,09 градуса», — заявила Фелида. «Вы не можете уловить такие изменения, но если цифровая не одолеет вирус и не перезагрузит систему, падение продолжится мне. И с ускорением». «Как мы можем помочь Аран?» — деловито спросил я у кошкодевочки. «Мне боюсь, что никак, капитан». Повела она черным, почти невидимым в этом полумраке хвостом. «Мы не знаем, что и как бортмеханик делает в данный конкретный момент. Попробуем вмешаться, только навредим мне». «Согласна», — подтвердила Брин. «Шакар! Кажется, уже в третий раз за недолгое время выругался я». «Я не хотела», — всхлипнула Дик. «Дышать стало труднее, да?» — выговорила Ксен, судорожно втягивая ртом стылый воздух. «Задохнуться нам не грозит», — уверенно заявила Брин, зябко кутаясь в принесенный из жилой каюты плед. И пояснила: «Замерзнем гораздо раньше. Все по классике». «Простите», — наверное, уже в сотый раз едва слышно прошептала Дик, также укрывшаяся пледом поверх форменной куртки. «Я не хотела». На ужин, который, получается, вполне мог стать для нас последним, мы собрались в кают-компании вчетвером. Уняя ушла чавкать к себе. Как ни странно, жевали с аппетитом. Все, кроме снедаемой чувством вины Юнги, свой паёк едва надкусивший. «Отставить пессимизм!» Усилием воли, повесив на лицо совершенно идиотскую, должно быть, улыбку, громогласно распорядился я. «Никто не задохнется! Никто не замерзнет! Аран справится, я уверен! В любой момент...» «Может, все наладится», — хотел сказать я, но только что проглоченный мной кусок вдруг своевольно попер назад. И лишь стиснув зубы, я не дал ему вывалиться изо рта на стол. «Что это?» — испуганно воскликнула Дик. «Гравитация», — уполовинилась, — первой догадалась Брин. «Ну да, похоже на то. В ушах у меня тревожно зазвенело, желудок вместе со всем содержимым принялся протискиваться наверх, в горло, а тело сделалось непривычно легким. Чихни и унесет». Суперкарга как раз закашлялась и, в отличие от меня, съеденное в себе не удержала. «Ой, простите», — пробормотала она, вскакивая за вакуумной щеткой и, не рассчитав при пониженной гравитации рывка, чуть при этом не упала. «Хорошо, не полная невесомость», — кисло хмыкнул я, живо представив, как все порхают по кают-компании. «Теперь недолго и до полной», — заметила Брин. «Нужно бы закрепить все, что может разлететься». «А смысл?» — истошно рявкнула на это Дик, резко отпрыгивая от стола вместе со стулом. Не прошло и 5 ударов сердца, как Юнги в отсеке уже не было. «Я тоже, пожалуй, пойду», — поднялась со своего места пилот. «И если что, буду у себя». Вскоре последовали ее примеру и мы, суперкарго. «Разрешите, капитан?» — робко заглянула в дверь моей каюты Ксен. «Заходи», — приветливо кивнул я ей с углового диванчика. Впрочем, в полумраке мое движение гостья едва ли разглядела. Суперкарго в два длинных плавных шага пересекла каюту. За время, прошедшее после ужина, гравитация на Еве упала еще вдвое, составляя ныне едва четверть нормы. «Присаживайся», — любезно предложил я девушке. Блондинка примостилась на другом краю диванчика. «Мы же все умрем, да?» — тихо выговорила она затем. «Аран справится», — упрямо покачал головой я, хотя с каждым ударом сердца верил в подобный исход все меньше. «А если нет?» — не унималась Ксен. «Тогда, может быть, на нас кто-нибудь наткнется. Мы не в таком уж и пустынном секторе дрейфуем. Не то что тогда с пиратами». «Как наткнется? На ощупь? Ева даже сигнал о помощи передать не может. Хуже всего вот так, когда ничего не способен сделать. С пиратами мы хотя бы сражались, а тут...» «У тебя что-нибудь конкретное или просто охота поныть?» Недовольно скривился я, тут же, впрочем, одернув себя за несдержанность, но сказанного всяко было уже не воротить. «У меня конкретное». Между тем, будто бы разом собралась суперкарго. «Ну?» — заинтересованно посмотрел на нее я. «Я люблю вас». «Чего?» — опешил я, ожидавший от собеседницы чего угодно, но только не этого. «Я люблю вас», — подрагивающим голосом повторила девушка. «Я еще долго бы об этом не заговорила, а может, и вовсе никогда бы. Но раз через час-другой нам все равно умирать, смысл-то таиться». «А более уместных слов у меня как-то не нашлось». «Знаете, я почему-то совсем не боюсь», — продолжила между тем блондинка. «Вернее, не так. Очень боюсь. Просто безумно. Но не самой смерти, а того, что так и не стану у вашей, прежде чем она придет. Но время еще есть». В полутьме я не сразу понял, что она делает руками на груди. Сообразил только, когда девушка уже расстегнула свою куртку, выскользнула из рукавов, и та с тихим шорохом сползла на пол. «Ксен, погоди», — растерянно пробормотал я. «А если Аран все же справится?» Прозвучало это, конечно, невероятно глупо. Неудивительно, что девушка не ответила, лишь придвинулась ближе ко мне и коснулась пальцами застежки уже моей куртки. «Ксен», — почти машинально я перехватил ее запястье. «Я вам настолько противна, капитан?» — замерла блондинка. «Нет, ну что ты», — поспешил заверить я ее. «Ты замечательная. Очень красивая и вообще шакар. В другой бы ситуации, не знаю, откуда это взялось у меня в голове, не из наложенной же памяти, неужели из моей прошлой жизни? Аран ведь говорила, что что-то будет просачиваться сквозь барьер. В общем, орден весь откуда взялось, но засело крепко. В тесном коллективе вроде нашего романы категорически недопустимы. Они неиссякаемый источник зависти и обид, причина никому не нужных ссор и вражды. Поэтому дела отдельно, отношения отдельно и только так». «А разве это как раз не другая ситуация?» — громким шепотом проговорила между тем девушка и, вдруг резко подавшись вперед, жадно впилась своими горячими губами в мои. О! Этот жаркий поцелуй длился. А когда блондинка все же позволила мне перевести дух, я обнаружил, что форменной куртки на мне больше нет. «Ксен, подумай», — предпринял я последнюю попытку остановить девушку. С таким же успехом, наверное, можно было бы понадеяться парой слов предотвратить взрыв сверхновой. Рубашка блондинки, которую полагалось носить под курткой, уже была распахнута. Настала очередь моей собственной шакры. Да что я в самом деле? Ведь скоро мы, походу, и впрямь умрем. Но пока время жить. Сбросив оцепенение, я принялся помогать Ксен с непослушными пуговицами. Охотно оставив их мне, девушка сбросила ботинки и привстала с диванчика, чтобы избавиться уже и от брюк. Мои на мне тоже долго не задержались. Наши губы снова встретились, и теперь далеко не только они. Руки и мои, и Ксен, не занятые более борьбой с упрямыми застежками, быстро нашли себе новое дело. Мы очень спешили жить. И при этом никуда уже не торопились. Все, что нам было нужно, находилось здесь и сейчас. Только бери. И мы ненасытно брали и одновременно щедро отдавали. Не знаю и не хочу знать, сколько времени это продолжалось. Пару сотен ударов сердца, пару часов, пару витков, пару веков. Помню лишь, как в тот самый миг, когда все свершилось и дальше, по идее, оставалась уже только смерть, в каюте вспыхнул ослепительно яркий штатный свет. Двадцать второе. Бортмеханик, пилот, Юнга и суперкарго. «А вы, похоже, весело провели тут без меня время, капитан», стрельнув насмешливым взглядом в направлении моего углового диванчика, заметила мне Аран. «Добро хоть без свидетелей». «Куда важнее то, как его провели вы, бортмеханик», парировал я. «И главное, каков итог?» «Итог вы можете видеть сами, капитан», развела руками шестисолнечница. «Корабль летит, свет горит. Тепло идет, воздух очищается, гравитация в норме. Признаю, в какой-то момент все было на грани, но я все же справилась. У нас снова все работает». «А что вирус? Вы его уничтожили?» «Уничтожила? Нет», — покачала головой бортмеханик. «На такое моих скромных ресурсов не хватит. Скажем так, я его обезвредила. Отшлепало, и он трусливо сбежал. Теперь прячется где-то в недрах системы, но к кораблю он уже не страшен». «Точно не страшен?» — с сомнением переспросил я. «Точно, капитан. Если еще раз попробует сунуться в мои владения, сразу схлопочет, а на звездолете при этом даже ни одна лампочка не моргнет», — уверенно заявила моя собеседница. «Ну, хорошо, если так», — кивнул я. «А сами вы что теперь собираетесь сделать, капитан?» — поинтересовалась с экрана Аран. «Лететь на Огуа. Что еще? Высадим Брин на спутники. Сядем на планету, разгрузимся. Ну, все как планировали», — с простодушным выражением лица ответил я, хотя и понял прекрасно, что спрашивает меня шестисолнечница вовсе не об этом. «Что ж, пожелала бы вам коротких нырков, но даже не знаю», — усмехнулась бортмеханик. «Поэтому коротких нырков вам, как капитану, а, впрочем, уж сами там разбирайтесь». «Да уж как-нибудь разберусь», — буркнул я, почувствовав, что, кажется, краснею. Хотя с чего бы. Впрочем, экран моей собеседницы уже погас. В чем язвительная Аран была полностью права, разбираться мне было с чем. Во-первых, конечно, это Ксен. При нашем расставании она обронила, что была со мной совершенно счастлива. Именно была, а не так, мол, и есть до сих пор. Что это? Просто ничего не значащая оговорка или нечто большее? Ведь на случившееся девушка решилась, полагая, что смерти нам ждать осталось недолго. Но тут вдруг бац! И жизнь продолжается, а содеянного уже не воротишь. И как теперь быть? Ну, мне в первую очередь. сделать поначалу вид, будто ничего особенного не произошло, дав тем самым Ксен право самой выбрать линию поведения. Но честно ли будет переваливать свою ответственность на девушку? А если она, наоборот, теперь ждет, что наши жаркие встречи наедине станут регулярными? Ну, не то чтобы я был необратимо против, как я ей недавно прямо и сказал. Ксен замечательная, но я все-таки тут еще и капитан, отвечающий за корабль и команду. А тему пагубности романов на борту никто не отменял. Как теперь себя вести с экипажем, и было второй, стоявшей передо мной сейчас проблемой. Но, пожалуй, все же не такой сложный, как могло показаться на первый взгляд. Нет, ну реально. От кого в команде можно было ждать подвоха? Аран — цифровая копия, пусть и с внешностью молодой девицы. Ксен точно не взяла того, на что могла бы претендовать шестисолнечница. Да и, судя по реакции моего бортмеханика, для нее ситуация выглядела скорее забавной, нежели хоть сколько-нибудь травмирующей. Хотя, конечно, орден ее знает. Женщина не перестает оставаться загадкой, даже будучи скопирована на железо. Далее. Уняя. Филида — гермафродит. Вопрос взаимоотношений полов для нее явно не больной. Так что и тут опасаться нечего. Дик. Даже выносим за скобки, что она у нас гахарская принцесса. Главное, что Юнга еще ребенок. Да и помнится, сама в бытность мальчиком сватала мне нашу суперкарго. Ну, тогда в музейном кафе на Маргоре. Остается Брин. Вот она теоретически может оказаться слабым звеном в нашей цепи. Что перевесит? Преданность клона сестре или возможная зависть? С другой стороны, характеры у блондинок, мягко говоря, немного разные. Так что далеко не факт, что пилот захотела бы в данном случае оказаться на месте Ксен. Ну, тут без гарантии, так что с Брин, пожалуй, на всякий случай. Все же стоит держать ухо востро. Ну и третье, чем мне нужно было безотлагательно заняться. Серьезно поговорить с Дик. Теперь, когда ситуация с вирусом благополучно разрешилась, стоило хорошенько вправить легкомысленной Юнге мозги. Иначе что она учудит в следующий раз? Бомбу в реакторе взорвет. Аварийный люк в полете откроет. На торпеде захочет покататься. Нет уж, еще одну детскую выходку ее высочества бедняжка Ева может тупо не пережить. Вот с этим-то списком актуальных задач Ксен, Брин, Дик я и вышел из каюты. Меньше всего мороки оказалось с нашим пилотом. Ее я застал в рубке, куда направился первым делом, надеясь найти там и всех остальных. Но кроме клона Ксен, на своем посту находилась одна лишь Уняя. Не поднимаясь к ней на возвышение, я проследовал прямиком к пульту управления, где и остановился позади Брин, чуть левее нее. Мелькнула мысль. Как они все-таки с Ксен похожи? И какие при этом разные? Со спины или даже в профиль запросто можно перепутать. Но вот в лицо ни за что, несмотря на идентичные черты. Но сейчас я стоял сзади от блондинки и на какой-то миг живо представил, будто вижу в кресле ее сестру. У меня аж дыхание перехватило. Шакар! Что же будет, когда дело дойдет до разговора с самой Ксен? Ну и кто тут у нас, спрашивается, самое слабое звено? Как обстановка, пилот, собрав волю в кулак и заставив себя успокоиться, максимально нейтральным тоном поинтересовался я. «Все по плану, капитан. Разумеется, с учетом задержки на дрейф», — столь же бесстрастно доложила Брин. «Стадия разгона 4350 УС до нырка». «Отлично», — дежурно кивнул я. И в этот момент блондинка вдруг повернулась ко мне вместе с креслом. Машинально я отступил на шаг, испуга, впрочем, вроде бы не выказав, лишь вопросительно посмотрел на девушку. «Да, пилот». «Спасибо за сестру, капитан», — произнесла Брин чуть ли не с теплотой. Более того, с легкой улыбкой. И пока я обалдел и искал в услышанном хотя бы слабый отголосок иронии и не обнаружил даже тени таковой, пилот, не дожидаясь моего ответа, вернула свое кресло в рабочее положение. «Спасибо за понимание, Брин». Так и не придумал в итоге лучшей реакции я. Что ж, судя по всему, отсюда экипажу Евы неприятности явно не грозили. На пути к выходу из рубки я нечаянно встретился взглядом с Фелидой. Та лукаво мне подмигнула и затем выразительно погрозила когтем, но с веселой улыбкой, игриво. Похоже, кошка-девочка уже тоже была в курсе. Да и не слышать недавних слов блондинки она не могла. С ее-то чуткими ушками. Что ж, от дочурки я проблем и не ждал. Обойдя весь корабль, понятно, кроме кают экипажа, Ксен я так нигде и не нашел. По-хорошему, ни малейших поводов для беспокойства это не давало, но сам себя не пойми, чем успев накрутить, я позвал на помощь Аран. «Бортмеханик!» «Да, капитан», — незамедлительно ответила шестисолнечница с ближнего экрана. «Не подскажете, где сейчас наш суперкарго?» В официальной манере осведомился я. «В своей каюте, капитан», — в тон мне сообщила Аран. «Вызвать ее?» — поинтересовалась она тут же и уже с намеком на усмешку. «Нет-нет», — поспешно отказался я. «Вот так вот дергать сейчас Ксен явно было не лучшей идеей. А Юнга тоже у себя? За время моих поисков не попадалось мне нигде и Дик». «Да, капитан». «Вот ее пригласите ко мне. Будьте так любезны», — попросил я, решив пока закрыть хоть какой-то вопрос. «Сделаю, капитан», — кивнула шестисолнечница. С бортмехаником я переговорил на нижней палубе, и когда поднялся в свою каюту, понурая Дик уже ждала меня у двери. Выглядела при этом девочка столь несчастной, что за меньший проступок мне бы, наверное, просто духу не хватило ее отчитывать. Но все было слишком серьезно, чтобы так это оставить. «Заходи», — впустил я Юнгу в каюту и вошел следом. Устроился в кресле, кивнул мелкой на диванчик, но та предпочла остаться стоять. Аран разобралась с вирусом, начал я с очевидного. «Да, я поняла, капитан», — прошептала Дик, напряженно разглядывая тупые мысы своих ботинок. «Все закончилось хорошо, но могло быть и иначе», — продолжил я, тоже, в общем-то, не озвучив тем самым никакого откровения. «Я понимаю, капитан», — почти повторила свой предыдущий ответ девочка. «Все мы могли погибнуть». «Я понимаю». В таком ключе наша беседа далее и протекала. Неприятные банальности с моей стороны, и виноватые я понимаю в ответ. В общем, так, решил я наконец разорвать этот порочный круг. «Юнга Дик Днес Ильбака, за проявленную халатность, поставившую под угрозу благополучие корабля, жизнь экипажа, вам объявляется выговор с занесением в бортовой журнал». Счел я, что обстановка требует обращения к поникшей на холодное «вы». «В случае нового серьезного нарушения вы будете списаны с Евы на твердь с самой нелестной характеристикой в личном деле». «Если, конечно, корабль, то твой проступок переживет», добавил я с невеселой усмешкой, подчеркнув переходом на «ты», что официальная часть разговора закончена. «Все ясно?» «Ясно, капитан», — выдохнула Дик. «Ну вот и хорошо», — перевел дух и я. «Но и дернул меня орден обронить уже почти шутливое. Так что впредь, прежде чем совать на корабле, что попало, куда попало, трижды подумай». «И тут... совать, что попало, куда попало?» Резко вскинув голову, вспыхнула вдруг девочка. «Уж кто бы говорил!» И с этими словами она опрометью бросилась прочь из каюты. Вот ведь пришла беда, откуда не ждали. Эта-то малявка куда? Нужно было, наверное, ее сразу остановить и образумить. На немедленное списание, на твердь, дерзость Дик, может, и не тянула, но спускать такое поведение юнги ни один капитан просто не имеет права, если он, конечно, в здравом уме. Но я настолько опешил, что позволил девочке беспрепятственно выскочить за дверь. Ладно, может, так даже будет к лучшему. Остынет, одумается. Ну и я пока поразмыслю, как с ней дальше-то быть. Вот шакар. Переговорить с Ксендонерка мне так и не удалось. А при входе корабля в тоннель ее вырубило, несмотря на все ухищрения ее высочества на Халке. Но как только девушка более-менее пришла в себя, я сразу ее навестил. Блондинка лежала в своей каюте, в кровати, куда ее поместили заботливые дроны Аран. Толстое одеяло укрывало бедолагу суперкарго по самый курносый носик. После тоннельного обморока пострадавших всегда сильно знобило. «Как ты?» — задал я с порога, может, и не самый оригинальный, но зато искренний вопрос. «Все уже знают», — не впопад ответила Ксен из-под одеяла. «Ну, а нас?» «А может, как раз впопад». «Похоже, что так», — кивнул я. «Я только Брин рассказала», — пояснила девушка. «Но у Няя догадалась, у нее же чутье. И, наверное, разболтала Дик. Ну, а Аран, от нее вовсе не скроешься». «Не скроешься», — снова согласился я. «Мне так стыдно», — прошептала блондинка. «И все-таки я ни о чем не жалею». Сдернув одеяло с нижней части лица, заявила она чуть ли не с легким вызовом. «Я тоже ни о чем не жалею», — не замедлил уверить ее я. «Правда?» — робко улыбнулась Ксен. «Правда, это было лучшим, что я о себе помню», — ничуть не покривив душой, признался я. «У меня так же. А помню я побольше вашего», — улыбка девушки сделалась шире. «Когда в следующий раз окажемся на пороге смерти, повторим?» Понизив голос уже даже не до шепота, а едва различимого выдоха, спросила она затем. «С нашим неугомонным юнгой долго ждать не придется», — усмехнулся я. «Возможно, стоило ответить как-то иначе, например, спросить, обязательно ли брать за ориентир угрозу смерти». Но эта светлая мысль пришла мне в голову с запозданием. А в тот момент, что выскочило, то выскочило. Как бы то ни было, если моя собеседница и желала какого-то другого ответа, то никак этого не показала. Дик явилась с повинной без моего вызова. Не знаю уж, сама сообразила или надоумил кто, но раскаяние девочки выглядело искренним. «Простите, капитан», — выговорила она, — «за мое поведение. Я вела себя неуместно. Это первое. Полезла не в свое дело. Это второе. И даже будь это моим делом, реагировала неправильно. Это третье. Подобное не повторится. Обещаю», — подняла юнга на меня красные, но сухие глаза. «Если на Огуа вы выставите меня на твердь, я вас пойму», — продолжила Дик, не дав мне толком и рта раскрыть, будто спеша сама поднять опасную тему, пока о ней не заговорил я. «Ну, прошу, капитан, дайте мне еще один шанс. Клянусь, я больше никогда не подведу вас. Слово принцессы Гахара». «Ого! Вот так тяжелая артиллерия пошла в ход. Мне не нужно слово принцессы Гахара», — покачал головой я. «Здесь, на Еве, такой нет. Не так ли?» Девочка дерганно закивала в знак согласия. «Если ничего не путаю, передо мной стоит мой юнга Дигднес Ильбака», — продолжил я. «Или ее слово стоит меньше обещаний той принцессы?» «Не меньше», — резко мотнула головой мелкая. «Я Диг Юнга Евы, и я никогда более не дам вам повода во мне сомневаться», — с расстановкой произнесла она. «Только оставьте меня на корабле, прошу», — умоляюще прошептала затем. «Космос свидетель, капитан. Я оправдаю ваше доверие». «Хорошо», — не стал уже тянуть с ответом я. «Юнга Диг Днес Ильбака, ваши извинения приняты. С учетом сильного нервного напряжения, в котором вы находились в момент поступка, ограничимся на этот раз устным замечанием. Несите службу, юнга». «Слушаюсь, капитан», — сглотнув, судорожно отсалютовала мне девочка. Двадцать третье. Вторая на Луне. Оставшиеся три нырка прошли для Ксен и Брин благополучно. Ни та, ни другая жертвой тоннельного проклятия не стала. Нельзя, правда, не отметить, что в свободное время обе блондинки возобновили свои занятия с Дик. Юнга изо всех сил старалась быть полезной экипажу. Может, эти их упражнения и впрямь как-то сказались, все-таки у нашего пилота теперь насчитывалось целых 9 успешных попыток подряд. В прошлый раз Брин вырубилась как раз на 9-й. Впрочем, это было аккурат на уровне ее дипломных 92% соответствия и уж точно ничего не гарантировало в будущем. Никаких других существенных происшествий до конца рейса на борту также не случилось, да и несущественных, в общем-то, тоже, разве что уже на самом подлете к системе Огуа Аран доложила, что изгнанный ею вирус попытался о себе напомнить, но без труда был нашим бортмехаником бит, как и обещала мне ранее шестисолнечница, на корабле даже ни одна лампочка при этом не мигнула. «Интересно, как вирус вообще оказался в том перстне?» — задумчиво пробормотал я, внимательно выслушав отчет Аран. «Сама недоумеваю», — охотно поддержала тему цифровая копия. «Слишком уж это мощное и слишком специфическое оружие, чтобы случайно заваляться у банального уличного грабителя. На что бы оно ему сдалось? Разве что тот негодяй и не догадывался, что за штуку таскает на пальце. Ну, как наша Дик потом. Просто отобрал перстень у кого-то и нацепил?» «Ну, не знаю», — покачал головой я. «Открыто носить такой трофей, разве что чисто для форсу бандитского. Украденные деньги легко перевести на анонимный счет, и никаких концов потом не сыщешь. А перстень, его же могли случайно опознать». «Да что там опознать? Оболочка самая заурядная», — махнул рукой шестисолнечница. «Таких по галактике гуляет миллиарды. Вот начинка в печатке, да, пряталась нетривиальная, но это нужно Филидой быть, чтобы догадаться. И я, например, ничего не заподозрила, хотя в кристаллах разбираюсь». «Да уж, у нашей Уняи чутье так чутье», — хмыкнул я, подумав при этом не только о перстне. «Это еще хорошо, что у нас на борту нет Горгора», — в свою очередь усмехнулась моя собеседница. «Они говорят и вовсе мысли читают. Правда, вроде как мало что там понимают. но то, что кажется им неприятным, из чужой головы выпалывают». «Горгоры же вроде с людьми не контактируют, нет?» — припомнил я. «Ну так и филиды — редкие гости на человеческих кораблях, тем более в экипажах». «И если буду брать в команду Горгора, то только Горгора девчонку», — несколько нервно хохотнул я, дабы не разрушать сложившейся гармонии. «Бывают же Горгоры девчонки». «Понятия не имею», — развела руками Аран. «Горгоры — одна сплошная загадка, почище филид». «Прям как человеческие женщины», — подмигнул я шестисолнечнице. «Нам подходит. Берем». Диспетчерская порта КК-177, арендованный космокором Луны на орбите родной планеты наших близняшек. Да-да, ясно дело, я помню, что Брин — клон, но так звучит куда теплее. Была полностью роботизирована. На подлете пилотам даже не потребовалось лично выходить на связь и запрашивать разрешение на посадку. Вся необходимая информация считывалась с борта специальными сканерами, после чего также автоматически звездолет получал посадочное предписание. Более современные корабли и вовсе заводились на твердь без участия своих экипажей при помощи особых улавливающих лучей. Но старичкам-оркам подобное было недоступно, так что Брин без дела не осталось. «Мне странно», — проговорила справа от меня из бомбардирского кресла Уняйя, когда после доброго получаса орбитальных маневров Ева, наконец, опустилась на выделенную ей площадку. «Такая продвинутая луна, а на летном поле обычный человек с сигнальными огнями мне». «Не может быть», — удивился я. «Ну как же, вот мне». Филида вывела на экран передо мной изображение посадочной зоны. Действительно, в шагах в 20 от нашего еще только выдвигавшегося трапа маячила человеческая фигура с ярко светящимися палочками в руках. «Хм, надо же», — недоуменно покачал я головой. «Действительно». «А у них тут что, нормальная атмосфера?» — сообразил вдруг, что сигнальщик разгуливает по Луне без скафандра. «Искусственная. Удерживается силовым полем», — пояснила мне с экрана под потолком Аран. «А насчет живого человека на летном поле, может, здесь просто такая традиция?» — предположила со своего места Дик. «Красивый древний обычай». «На корпоративной-то базе?» — с сомнением покачала головой Ксен. «А что, корпоративщики не люди?» — пожала плечами Юнга. «Некоторые скажут, что нет», — обронила сверху бортмеханик и продолжила после паузы. «Говорят, при приеме на службу прежнее сердце им заменяют механическим счетчиком прибыли». «А, так вы шутите», — подняв глаза на шестисолнечницу, протянула девочка. «Мне к трапу идут еще двое сотрудников порта», — заметила между тем Уняя. «И что-то, мне кажется, им сейчас вовсе не до шуток мне». «Пойду узнаю, в чем дело», — с готовностью поднялся я на ноги. «Я с вами, капитан», — тут же выскочила из своего кресла Иксен. «Если это что-нибудь насчет транзита груза, я могу понадобиться», — пояснила суперкарго в ответ на ироничный прищур Юнги. «Хорошо, идем», — кивнул ей с командирского возвышения я. «Тогда и я пойду», — решительно заявила Дик. «Можно, капитан?» — все же спросила она тут же. Возражать я не стал. Возле трапа нас и впрямь ждали двое в синей форме космокора с оранжевыми нашивками портовой службы. «Лучше пока оставайтесь на своем корабле, капитан!» — вместо приветствия выкрикнул один из них, едва я переступил порог люка. «В чем дело?» — осведомился я, послушно замерев на полушаге. «Космопорт КК-177 временно закрыт», — заявил корпоративщик. «Но нам разрешили посадку», — заспорил я. «Это было полчаса назад. Ситуация изменилась», — последовал сухой ответ. «Здесь публичный порт. Они не могут запретить нам сойти на твердь без объяснения причин», — шепнула мне сзади Ксен. «Что к ордену случилось?» — сурово сдвинул брови я. «Мы имеем право знать». Корпоративщики переглянулись. Тот, что хранил до сих пор молчание, коротко кивнул и первый заговорил снова с нескрываемой неохотой. «В системах порта опасный вирус, капитан». «Вирус?» — вздрогнул я. «Благо удержался и не добавил, и у вас тоже?» «Диспетчерская изолирована, все службы обесточены, связь упала», — продолжил между тем корпоративщик. «Вы просто физически не сможете сейчас попасть в терминал. Навигаторы, замки, эскалаторы, сканеры сплошь отключены. Всем, кто успел совершить посадку, придется подождать, пока мы не решим проблему. Надеюсь, много времени это не займет, часа два, может, три. Стоянка в этот период будет для вас бесплатной». Выдал он, наконец, самый, как ему, видимо, представлялось, убедительный аргумент. «Если соскучились по тверди под ногами, можете прогуляться вокруг звездолета. Это не возбраняется», — без энтузиазма подхватил его напарник. «Но не отходите далеко, как уже было сказано, навигаторы неактивны, а без них заблудиться тут у нас проще простого. Об открытии порта вас уведомят...» «Дополнительно!» — снова взял слово первый корпоративщик. «Но пока обрубите все внешние каналы. По ним зараза может перекинуться и к вам, если еще не проникла. Потом мы вас, конечно, тоже почистим, но тем не менее...» «Как же мы узнаем об отбое тревоги, если отключим всю связь?» — спросил я. «Когда космопорт рассветится огнями, так и поймете». «Но начальство в любом случае пришлет к вам нарочного, как сейчас. Поглядывайте в полглаза на свой трап. Вот и все». «Ясно», — кивнул я. «Что ж, тогда жду новостей от администрации порта». «Именно так, капитан. До встречи. Надеюсь, скорой». На этом корпоративщики и удалились. «Думаете, это наш капитан?» Дернула меня за рукав куртки Дик, когда внешний люк закрылся, отрезав нас от любых чужих ушей. «Ну, вирус. Или просто совпадение?» «Не бывает таких совпадений», — задумчиво покачал я головой. «Бывает», — вмешалась с экрана в разговор Аран. «Но сейчас не оно». «То есть вирус реально тот самый?» — обернулся я к шестисолнечнице. «Увы, капитан, тот самый. Очевидно, на КК он попал во время нашего сеанса автоматической связи. Я не заметила, отслеживала угрозы, а он же, наоборот, убегал. Но потом, сделав круг, попытался вернуться, как раз пока вы беседовали с портовыми служащими. Тут я его и узнала, и не пропустила». «То есть Ева в безопасности?» — торопливо уточнил я. «Технически, да. А вот юридически...» «В смысле?» «Если Космокор поймет, от кого получили гостиниц, нам не поздоровится». «Шакар!» — скривился я. «Так что, все пропало?» — ахнула Ксен. «Может, они нас и не заподозрят», — с надеждой предположила Аран. «Вирус хитрый, следы он заметает. Если бы в прошлый раз наша Дик сама не призналась, я ни почем бы не определила, с какой консоли он попал в систему». «Ну, будем надеяться, что корпоративщиков он тоже перехитрит», — выдохнул я. «Я представлю все так, будто мы тоже заражены», — продолжила между тем шестисолнечница. «Обесточу корабль. Посидите пару часиков при аварийном освещении, вам не привыкать. Люки откройте вручную. Будете дышать внешним воздухом. Думаю, прокатит». «Так и поступим», — почти не задумываясь, одобрил я план бортмеханика. «Ну а что было делать? Не с повинной же идти к Космокору». Ни в два, ни в три часа, как обещали, корпоративщики не уложились. Не зажглись портовые огни и еще через час. В ожидании новостей мы успели сыграть несколько партий в карты, прогуляться вокруг Евы по серым плитам посадочной площадки и даже устроить прямо на трапе нечто наподобие пикника, притащив туда с камбуза пайки и воду. Почтив нашу трапезу своим присутствием, к концу ее Уняя заявила, что тоже проголодалась, но, как обычно, пойдет есть в уединении. Дик с какого-то перепугу затеяла набиваться с ней, мотивируя, что так типа будет справедливо. Филида, мол, за нашим столом сидит, значит, можно и наоборот. Бомбардир принялась возражать, но в целом без огонька. Однако в тот самый момент, когда, как мне казалось, кошка-девочка была уже готова уступить, Юнга сама от нее внезапно отстала. Тем не менее, с трапа Дик тоже ушла, сказала, что в свою каюту. Затем Ксен вызвалась подежурить возле люка на случай появления гонцов от Космокора. Брин осталась с ней, а я поднялся к себе. Оставив дверь в каюту распахнутой, чтобы хоть как-то шел свежий воздух, я, не раздеваясь, только ботинки стянул, прилег на диванчик и, кажется, задремал. Проснулся же от того, что почувствовал. В отсеке я не один. Распахнул глаза, так и есть. В дверном проеме кто-то стоял. Ну, как кто? «Ксен», — узнал я знакомый силуэт. «Что, пришли с новостями из порта?» «Пришли и ушли. Сказали, что им нужны еще 2 часа». Голос был и впрямь почти в точности, как у Ксен. Но вот интонация... «Брин», — понял я свою ошибку. «Разрешите войти, капитан», — осведомилась пилот. «Заходи, конечно». Блондинка шагнула внутрь и прикрыла за собой дверь. «Лучше оставь открытый», — на автомате попросил ее я. «Вентиляция отключена, а так хоть чуть-чуть тянет из коридора». Брин, уже шагнувшая было в мою сторону, безропотно вернулась и сделала, как я сказал. Затем снова направилась ко мне. К этому моменту на диванчике я уже не лежал, а сидел. До ботинок, правда, дотянуться ногами не успел. «Присаживайся», — предложил я гости. «Что-то хотела?» «Да, капитан», — кивнула девушка, опускаясь рядом со мной на диванчик. «Вас». «Что?» — опешил я. «Вы были с Ксен?» — своим обычным будничным тоном и, кажется, не моргая, проговорила пилот. «Она мечтала об этом, и она рада. Но вы не обещали ей верности, а она о ней не просила и не ждет ее. Я такая же, как она». И чувствую то же самое, пусть и проявляю это иначе. Я тоже хочу быть вашей, капитан. Прошу, дайте мне то, что дали моей сестре. А я отдам вам то, что отдала она. По-своему. Ты шутишь? Ошарашенно пробормотал я. Я никогда не шучу, капитан. Да, вот это похоже на правду. «А что подумает Ксен, не представляя, что еще тут можно сказать?» — выговорил я. «Она знает, где я и для чего, капитан. Она будет рада за меня или огорчится вместе со мной». «Ты так думаешь?» «Я знаю. Я такая же, как она». «Нет, вы разные. Почти исключительно в несущественном, капитан». «А что, по-твоему, существенно?» «Многое. Кровь существенна. Это я всегда знала. Любовь тоже существенна, как оказалось. Кровь у нас с Ксен одна. Одна и любовь. Любовь к вам, капитан. Не довольствуйтесь половиной. Рейс не прерывает на полпути». «Ой, ну и ситуация. Брин, ты точно уверена?» — аккуратно начал я. «Иначе меня бы сейчас здесь не было, капитан», — не дала мне договорить пилот. «И все же...» «Я знаю, что нравлюсь вам, капитан», — снова перебила меня собеседница. «И если бы пришла к вам первой, все было бы проще, но право быть первой принадлежит Ксен. Это единственная настоящая разница между нами. Она — оригинал. Я — клон. И иному не бывать. Поэтому она первая, я вторая. Или никакая. На Огуа, например, меня просто не сочтут человеком ни второго сорта, ни десятого. И если дело только в этом, что второй не дано стать первой, скажите, я встану и уйду, потому что данное отличие меня от Ксен действительно существует. И если для вас оно важно, я пойму и приму. Итак, капитан. А ведь Брин права. Ну, как минимум отчасти. Если бы в прошлый раз ко мне пришла она, а не Ксен, ведь, скорее всего, все бы у нас и, ну, правда, сложилось. То есть, что дело именно в том, что Брин клон, навсегда вторая, а то и вовсе никакая. Действительно, только в этом. Шакр, похоже на то. Но тогда, знаешь, протянув к девушке руку, я мягко коснулся пальцами ее кисти. Ну, дверь, наверное, лучше все же прикрыть. Надо будет не забыть предупредить Орденову Уняю, чтобы снова все не разболтало. Дик, мелькнула у меня шальная мысль напоследок. Двадцать четвертое. Когда дело плохо пахнет. Огни в порту зажглись только на седьмой час пребывания Евы на КК-177. А еще через полчаса у Космокора наконец дошли руки и до нас. К трапу снова подошли двое. Один, что уже был здесь раньше, тот самый, более болтливый. Другой новичок. Мы с Ксен встретили их у люка. Пока ждали гостей, успели коротко переговорить. Признаться, несмотря на уверенные заверения Брин, я все же подозревал, что перед первой мне придется, если не оправдываться, то хоть как-то объясняться, но Ксен сходу закрыла тему одной единственной фразой, уже слышанной мной недавно от второй блондинки. «Спасибо за сестру, капитан». И снова я не почувствовал в словах ни малейшей фальши. Хотя, конечно, сказано это было куда эмоциональнее, чем в случае с Брин. А Ксен, пока я искал подвох, уже перешла к скрупулезному перечислению того, что из припасов нам было бы неплохо закупить на КК, так как это здесь обойдется дешевле, чем на планете внизу. Ну, не знаю. Либо я что-то не понимаю в этой жизни, либо я очень многого в ней не понимаю. Но, признаться сам себе, такой расклад меня более чем устраивал. Ксен замечательная, а Брин столь же замечательная. Хоть и проявляется это у них немного по-разному. Да пусть даже совсем по-разному, но раз сами сестры не против, а наоборот, только за, мне ли делить их на первых и вторых? «Благодарим за ожидание, капитан!» «И извините за задержку!» — обратился между тем ко мне от подножия трапа старый знакомый корпоративщик. «Открывайте канал на прием, мы запустим к вам антивирус!» «Легко сказать, открывайте!» — натужно усмехнулся я. «У нас тут все вырубилось к ордену. Сидим на изолированном аварийном контуре». «Логично!» — ничуть не удивился мой собеседник. «А зачем тогда говорил про канал? Проверял реакцию?» «Тогда сделаем по старинке», — продолжил тем временем корпоративщик. «Давай», — кивнул он своему напарнику. Тот отошел немного в сторону, остановился у стыка плит посадочной площадки, нагнулся, пошарил внизу и выудил из спрятанного там гнезда конец гибкого черного кабеля. Потянул и потащил его за собой к трапу. «Воткните в любую системную консоль», — кивнув на ношу своего товарища, велел нам старый корпоративщик. «У нас на борту цифровая копия», — вспомнил я тут, о чем, собственно, собирался спросить у космокоровцев первым делом. «Ей это никак не повредит?» «Никоим образом, капитан», — заверил меня собеседник. Аран, в общем-то, считала так же, но мы с ней решили, что лучше будет все же уточнить. «Я провожу вас», — пригласила между тем Ксен на борт корпоративщика с кабелем. Они скрылись в люке. «Долго вы, однако, там провозились», — заметил я старому космокоровцу, когда мы с ним остались у трапа вдвоем. «Настолько серьезный был вирус?» «Да уж, не на коленке состряпанный», — помедлив буркнул тот. «Как же такой мог попасть к вам в систему?» — с замиранием сердца поинтересовался я. С ответом корпоративщик снова не поспешил, и я уже подумал, что не удостоюсь такового вовсе, но затем космокоровец все же заговорил. «Конкуренты запустили не иначе. Не хочу бросаться огульными обвинениями, но готов спорить на свою зарплату, хоть на целый виток, что это все Орденова ассоциация Звездного пути, будь она неладна», — с чувством заявил он. «О как!» — сочувственно покачал головой я. «А кто же еще?» — моего собеседника словно прорвало. «Их поганый почерк! Долго, небось, готовились, сволочи! Завезли наверняка по частям на нейтральных, ничем не примечательных кораблях. Вот, вроде вашего орка», — мотнул он головой в сторону Евы. «Мы к ассоциации никаким боком», — поспешил заверить его я. «Так и должно выглядеть», — выдал корпоративщик, угрюмо глядя на меня из-под лобья. Я почувствовал, как по спине у меня побежала струйка холодного пота. «Но нас тоже накрыло», — нервно сглотнув, напомнил я собеседнику. «А то как же! На месте курьера ассоциации я бы непременно и сам подставился для правдоподобия. А может, Звездный путь зараженные корабли вовсе в темную использовал», — предположил космокоровец. «Если Орденов вирус был разбит на фрагменты, это же проще простого организовать». «Да, верно», — не мог не согласиться я. «Но мы тут все равно ни при чем», — заверил со всем возможным пылом. «Это понятно», — неожиданно кивнул корпоративщик к немалому моему облегчению. «Если делалось по уму, а в ассоциации сидят кто угодно, только не дураки, то все фрагменты были доставлены на эту луну заранее, а потом неспешно соединялись, явно не сутки и не двое». «Верю». «Так, скорее всего, и было», — с готовностью поддакнул собеседнику я. «Ладно, следствие покажет», — устало бросил тот. «Найдутся виноватые, куда денутся? Надо же на кого-то убытки повесить». «И большие убытки?» — сделанным равнодушием поинтересовался я. «Да уж немалые. Три челнока грабанулись при посадке, людей там на борту не было, но груз везли ценный. На орбите два лихтеровоза притерлись бортами, тоже без жертв, но корабли надо теперь ставить в док. Ну и само по себе закрытие порта на без малого 7 часов — это все тоже хорошие денежки». «Да уж», — прицокнул языком я. В этот момент из люка, сматывая на ходу свой кабель, вышел второй корпоративщик, следом за ним выглянула Ксен. «Капитан, мы закончили», — доложила она. «Вирус уничтожен. Все системы корабля восстановлены». «Отлично», — выдавил лучезарную улыбку я. «Спасибо за помощь», — сияя притворной радостью, сказал затем космокоровцам. «Вам спасибо за понимание, капитан», — ответил мне тот, что оставался со мной на тверди. «Коротких вам нырков». «О, сердечно благодарю. Я был сама любезность». «Слава звездам, что обошлось без человеческих жертв», — прошептала куда-то в сторону Дик, когда я пересказал на Еве все то, что услышал от корпоративщика. «Нас точно не подозревают», — в свою очередь озабоченно уточнил Ксен. «Если бы всерьез подозревали, запретили бы вылет», — опередив меня с ответом, заявила Аран. «Да, я же не успела поделиться. Вместе с антивирусом они запустили к нам сканер-бот. Но я ему глазенки отвела, так что лишнего не углядел». «О как!» — хмыкнул я. «То есть нас проверяли?» «И убедились, что мы чисты, как поток фотонов в отражателе движка», — подтвердила шестисолнечница. «Отличная работа, бортмеханик», — от души похвалил я ее. «Рада стараться, капитан». Как насчет денежной премии? С первой же прибыли, пообещал я собеседнице. Что ж, буду ждать. Мне спешить некуда. А как вы сами? Спросила тут цифровую копию Дик. Вас антивирус не задел? Еще чего, скривилась Аран. Не написана еще та программа, что до меня доберется. По мелочи нагадить на это боты Космокора способны, а чтобы всерьез... А что по мелочи, уловил я в словах шестисолнечницы некоторую недосказанность. Как бы вам понятнее объяснить, капитан? Задумалась бортмеханик. Представьте свою каюту. Красивая и удобная мебель. Экраны на стенах, вентиляция, отопление, санузел со всем необходимым. Ну и в кресле вы сами, такой красивый. И вот через отсек прошел антивирус. У вас ни царапины. Свежий воздух в каюту по-прежнему исправно поступает. Температура в норме, санузел, подается вода и даже не подтекает нигде. Но поддон душа бесследно исчез. Письменный стол в щепке. От кресла и вашего любимого диванчика остались одни приятные воспоминания. Да еще все вокруг густым туманом затянуто. Вот так и я сейчас. Сама целехонька, корабль исправен, но нашу внешнюю связь я не контролирую. А добрую половину Евы, включая медотсек и трюм, вообще не вижу. Хотя и знаю, что там сейчас все в порядке. А в те помещения, что получается заглянуть, захожу, словно босиком по битому стеклу. «Не ордена себе», — покачал головой я, очень живо представив себе эту картину. Босая шестисолнечница неуверенно ступает среди острых, грозно поблескивающих осколков, то и дело их задевая и морщась от боли. «Чувствую непреодолимое желание в 156-й раз извиниться», — пробормотала Дик. «Да ладно, Юнга, я же сказала, это мелочи», — усмехнулась Аран. «Порядок я тут у себя наведу, дайте только срок. Но если желание и впрямь неодолимое, не сдерживай себя, дорогая, извинись, хуже точно не будет». «Мне ты правда считала?» — повернулась между тем к девочке Уняя. «Я про 156-й раз мне». 156 на Гахаре считается знаменательным числом, пояснила за Юнгу Ксен, в зависимости от конкретной ситуации, счастливым или, напротив, крайне неблагоприятным. «Да», — кивнула Дик, — «в смысле, так у нас просто говорят». «Конечно, я ничего не считала». «Но еще раз, персонально вам, Аран, простите меня, пожалуйста», — подняла она глаза на экран. «Будешь мне должна», — подмигнула Юнге шестисолнечница. Центральный космопорт Огуа встретил наш подсократившийся экипаж, Брин, как и планировалось, осталось нас ждать на Луне, жарко припекающим с ясного голубого неба солнышком, прокаленным сухим воздухом и все проникающим едким запахом тухлых яиц. «Фу!» — демонстративно зажала пальцами носик Дик, едва мы открыли люк. «Тут всегда так ужасно воняет!» «Местные привыкли», — пожала плечами Ксен. «Как к такому можно привыкнуть? Ко всему рано или поздно привыкаешь». «Вы как хотите, а я туда нипочем не пойду!» — воскликнула девочка, пятясь от люка. «Бывает специальный фильтр в нос», — заметила ей суперкарга. «Только у нас на борту их нет. Надо будет купить в терминале». «Стоило запастись заранее», — менторским тоном заявила ей на это Юнга. «Пожалуй, и правда стоило, Ксен. Запах просто отвратителен», — недовольно заметил я. «Ну, я забыла, как оно тут», — виновато призналась блондинка. «А почитать перед рейсом справочник не пришло в голову. Вроде ж родная планета. Простите, капитан». «Будешь ему должна», — язвительно шепнула Дик девушке. «Должно быть, думая, что я не услышу». «Мне, я могу прогуляться до терминала и купить эти ваши фильтры», — вызвалась между тем Уняя. Мне здешний запах не неприятен мне, хотя он и странный. Терминал далеко, а получатель уже извещен о нашей посадке и ждет груз. По здешним правилам мы должны сами его привезти на таможенный склад», — вздохнула Ксен. «Я все сделаю и вернусь с фильтрами», — заявила затем она. «Хотя нет, не получится», — осеклась тут же суперкарга. «Вам тоже нужно там быть, капитан. Таков здешний регламент», — подняла она на меня несчастные глаза. «Ладно, не вопрос. Идем вместе», — махнул я рукой, не в силах долго выдерживать этого повинного взгляда. «Подумаешь, запашок. Но в следующий раз будь предусмотрительнее», — добавил все же для порядка. «Да, капитан, обязательно. Еще раз извините». «Уняя, ты с нами?» — повернулся я к Фелиде. «Мне непременно, капитан. Люблю посмотреть на новые планеты. Лично я остаюсь», — скрестила руки на груди Дик. «Можно, капитан?» — все же осведомилась она у меня после короткой паузы. «Хочешь сидеть в четырех стенах? Сиди», — пожал я плечами. «Заодно приготовишь к нашему возвращению обед». «Это пожалуйста. Только не уверена, что после здешних ароматов у вас будет здоровый аппетит, капитан». «Накрой на стол, а там разберемся», — хмыкнул я. «А что, на планете по части ношения оружия?» — уточнил у суперкарга я. «Бластеры берем?» «Запрещено все, как стреляющие, так и колюще-режущие», — сообщила мне блондинка. «Даже кортик?» — переспросила у нее Дик. «Ты же все равно никуда не идешь», — усмехнулся Юнги я. «Мало ли, на будущее. Когда фильтры будут?» «Даже кортик», — подтвердила между тем Ксен. «На Огуа с оружием ходит только полиция». «Мне придется понадежнее прятать когти», — пробурчала Фелида. «А то еще арестуют невзначай за колюще-режущее». На поверку все оказалось не так уж и плохо. К запаху я действительно скоро принюхался. Не то чтобы не ощущал его теперь вовсе, но с какого-то момента с ног меня он уже не сшибал. Ну, вонь и вонь, подумаешь. А уж когда Ксен раздобыла нам фильтры, проблема вовсе исчезла. С грузом все тоже сложилось удачно. Оформив документы без задержек и проволочек, мы сдали его на склад и почти сразу же получили на счет причитающиеся нам деньги. Теперь стоило поскорее заправиться и закупиться продуктами, пока остаток не списал загребущий Королевский банк. По договору нам отводилось на это 2 стандартных часа. Ну и параллельно искать новый заказ. Возвращаясь со склада через терминал, мы набрели на симпатичный барчик, притулившийся под высоким балконом со скучающими в ожидании рейса немногочисленными пассажирами. Пока Ксен разговаривала с работником за стойкой на предмет наводки на клиента, бармены провинциальных космопортов в этом смысле лучший источник информации. Уняя отошла к киоску с сувенирами, а я всерьез подумывал о бокальчике местного пива. Как вдруг блондинку отсекли от меня 4 дюжих громил в одинаковой черной униформе. И не просто отсекли, один из них грубо схватил девушку за руки, а другой принялся беспардонно хлопать ладонями ей по бедрам, бокам и груди. Полегче! Оттолкнув ближайшего из черных, ринулся я на помощь Ксен и напоролся на направленный мне прямо в лицо короткий ствол игольника. «Не делайте глупости, капитан», — хмуро бросил мне тот громила, что держал за руки моего суперкарга. «Сопротивление полиции — серьезное преступление у нас на Огуа». «А, так это та самая монопольно вооруженная полиция. Но кто им дал право? Стоит ли садиться в тюрьму ради какого-то паршивого клона?» — продолжил между тем черный. «Какого еще клона?» — не понял я. «Вот этого!» — нагло потрепал Ксен за щеку другой полицейский. Почти на автомате я дернулся вперед и уперся уже в 2 игольника разом. К нам подтянулся и тот громил, что я успел оттолкнуть. «Это было последнее предупреждение, капитан», — процедил он. «Ну, тут явное недоразумение», — прокричал я. «Моя суперкарга никакой не клон». «Нам лучше знать», — осклабился полицейский. «Ксен!» — вытаращил я глаза на девушку. «Я ничего не понимаю, капитан!» — потерянно пролепетала та. «Если вдруг это досадная ошибка, мы разберемся», — с ухмылкой заверил меня кто-то из черных, и они поволокли блондинку прочь. Я в третий раз рванулся вперед, и, несмотря на оба игольника, так пока никуда и не девшихся с моего пути, но чьи-то крепкие руки удержали меня на месте. Я, не глядя, отмахнулся локтем и, кажется, даже куда-то попал им, но вырваться не сумел. «Мня, капитан, не надо так», — услышал я над ухом тихое мурлыканье Фелиды. «Понятно теперь, кто меня сцапал. Шакар». «Ну и хватка у нее». «А если бы по хвосту мне?» «Они уводят Ксен», — воскликнул на это я, трепыхаться, правда, перестав. «Мня, я не слепая и не глухая. Хотите, чтобы вас унесли вслед за ней с иголкой в груди?» «Но не можем же мы». «Мня нужно спокойно во всем разобраться, капитан», — вкрадчиво перебила меня Уняя. «Это все же не дикое приграничье. Здесь есть закон. Станем ему следовать». «Они сказали, что она клон», — пробормотал я уже самую малость спокойнее. «Наверное, перепутали с Брин». «Я слышала мне. А еще видела вот что». Фелида мягко, но настойчиво оттащила меня на полдюжины шагов назад. «Мне, посмотрите наверх, капитан». Я послушно вскинул голову. На балконе, над баром, у самой бильюстрады стояла и провожала цепким взглядом удалявшуюся в сопровождении полицейских Ксен Брин. «Но она же осталась на Луне», — начал было я, и тут девица наверху, на первый взгляд совершенно неотличимая от наших близняшек, опустила белокурую голову, встретилась со мной глазами и хищно оскалилась. «Это не Брин», — выдохнул я. «Здесь не могло быть никаких сомнений». «Мне», — согласилась Уняя. «Но если Ксен там», — обернулся я в сторону черных, — «то кто это?» «Некая третья сестра, очевидно. Мне, и если верить заявлению полиции, как раз оригинал». «Не может быть», — выдохнул я. «Ксен же говорила». Я снова поднял взгляд на балкон, но чужой блондинке уже и след простыл. Будто ее там никогда и не было. Но ведь была же Шакар. Двадцать пятое. Право на надежду. Попытка следовать закону, как посоветовала мне Уняя, в итоге мало что нам дала. В полицейском комиссариате порта нас с кошкодевочкой даже на порог не пустили. Оказывается, всем, кто не был счастливым обладателем местного гражданства, любое официальное общение с властями Огуа полагалось осуществлять либо через уполномоченного консульского работника, либо через адвоката. Первое в нашем случае отпадало. Ни Фелиды, ни Союз Шести Солнц, ни Бака, официальная родина Дик, ни даже Гохар, не говоря уже о загадочной системе Ев, в этой вонючей дыре своих постоянных представительств не держали. Не особо перспективным на поверку оказался и второй путь. Адвокатская контора под многозначительной вывеской «В надежде на право, право на надежду» располагалась буквально в 20 шагах от комиссариата. Приняли в ней нас с Уняей весьма любезно, хотя и попросили немного подождать. Мэтр Плев Акко Иль Огуа, ответственный тут за работу сына системниками, был занят с другим клиентом. С извинениями за задержку нам предложили горячий травяной отвар в высоких фарфоровых чашках, на белоснежных боках которых Черным шрифтом шли выдержки из здешнего прейскуранта. Согласно ему, первая доза правовой помощи, получасовая консультация, была бесплатной, но дальше цены росли, как скорость звездолета перед нырком. Повторный прием – 75 кредитов. Составление формальных обращений – 150 кредитов за документ. Представительство в полиции – 300 кредитов за визит. Поход в суд – 600 кредитов за каждое заседание. Ну и так далее. Деньги, впрочем, у нас имелись. Как только стало ясно, что с наскоку проблему не одолеть, волевым решением все поступившие от грузополучателя средства я перекинул на свой личный счет. Потом, конечно, Гахарский банк мне это припомнит, а может быть, даже оштрафует. Перечитывать кредитный договор было сейчас не досуг, но что-то подобное там точно значилось. Однако это случится именно что потом, когда-нибудь. А здесь и сейчас нам нужно было выручать Ксен. По прошествии получаса мэтр Плеф, одетый в строгий двубортный костюм, тучный, лысоватый господин с широким скуластым лицом, украшенным густыми усами и круглой бородкой, наконец принял нас с Фелидой в своем богато обставленном кабинете. Извинился за вынужденное ожидание, предложил уже отведанный нами травяной отвар, редкая гадость, кстати, осведомился, что привело нас к нему, и тут же принялся вежливо прощаться. «Капитан, дела о клонах на нашей планете не вопрос права, это сугубо сфера религии», — развел руками хозяин кабинета. «Там свой суд, в нем нет ни сторон, ни их представителей, только жрец-инквизитор и иногда оригинал клона. Сам клон субъектом процесса не является, соответственно, не может у него быть и адвоката. Так что прошу прощения, капитан, ничем не могу вам помочь». «Но моя суперкарга не клон, и не подумал сразу сдаваться я. Здесь какая-то глупая ошибка». «Если так, инквизитор это без труда выяснит», — заявил мой собеседник. «Экспертиза там требуется элементарная и недорогая. Клон на Огуа всегда моложе оригинала. Пусть разница даже составляет считанные удары сердца, она непременно есть и легко выявляется. Сколько, вы говорите, прошло времени с момента задержания?» — уточнил он у меня. «Ну, около часа», — прикинул я. «Ну да, почти полчаса мы оббивали пороги комиссариата, еще столько же ждали в приемной метро». «В таком случае жреческий суд наверняка уже идет», — уверенно заявил адвокат. «У них с этим делом быстро. Подождите еще четверть часа, капитан. И если там и впрямь была чья-то ошибка, ваш суперкарго снова к вам присоединится. Вот тогда уже, милости прошу, ко мне, охотно помогу вам составить претензию и взыскать немалую компенсацию. Если же суперкарго не появится даже через час, значит, суд признал ее клоном со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Какими последствиями?» — быстро спросил я. «Во многом это зависит от позиции по делу оригинала, капитан. По умолчанию клон будет направлен на содержание в специнтернат, но оригинал вправе ходатайствовать об избрании для своей нелегальной копии иной участи, вплоть до смертной казни». «Шакар!» — хмуро буркнул я, живо припомнив людоедскую улыбку чужачки-блондинки на балконе. «Милосердной та девица мне тогда совсем не показалась». И если судьба Ксен будет зависеть от ее воли, а как можно узнать, чем закончился суд в случае, если, ну, если суперкарго вдруг не объявится? Сами эти слова дались мне нелегко. Что же будет, если, упаси орден, они наполнятся реальным смыслом? «Итоги заседаний публикуются в правительственном вестнике», — с готовностью сообщил мне собеседник. «Но со значительной задержкой. Это уже забота светских, а не религиозных структур. Они у нас куда менее расторопны. Так что Вся информация будет доступна, но суток через 7-8, не раньше. Однако вам это никак не поможет, капитан. Решение инквизитора по делу о клоне не подлежит обжалованию». «Ну, хоть что-то я могу сделать», — в отчаянии всплеснул руками я. «Только поскорее убраться с планеты, капитан, пока оригинал не надумал вчинить вам гражданский иск за укрывательство клона. Тут, кстати, я смог бы вам помочь с защитой. Так что, давая подобный совет, в некотором смысле лишаю себе перспективного заработка. Тем больше у вас оснований к данной рекомендации прислушаться, капитан». «Шакр!» — сжав кулаки, уже в голос прорычал я в бессильной злобе. Мэтр лишь сокрушенно потряс бородкой, что, мол, взять с невоспитанного иносистемника. Ему дело говорят, а он тут бранится через слово. Ни через четверть часа, ни через час, ни даже через полтора Ксен не выпустили. В бесплодном ожидании мы с Фелидой тупо шатались по терминалу. Следовало, наверное, времени зря не терять и озаботиться закупкой припасов на Еву, но заставить себя заняться служебными обязанностями суперкарго я не мог. Для меня это было бы все равно, что смириться с тем, что девушка уже не вернется. Но время шло, и вслед за надеждой на право испарялось и мое право на надежду. «Ладно, давайте так», — обернулся я, наконец, к Уняе. Кошка-девочка приотстала, обходя сторонкой очередную группку пялящихся на нее любопытствующих. «Я сейчас пойду». В этот момент какой-то долговязый человек в длинном плаще и надвинутой на нос шляпе, должно быть, спешащий на свой рейс пассажир, неуклюже врезался в меня сбоку, едва не сбив с ног. «Мои извинения, капитан!» – буркнул он, не замедляя, однако, шага, и почти сразу смешался с толпой. Я уже собирался высказать в спину этому торопыге все, что я думаю о подобных типах и об их зловонной планете, как вдруг палец мне требовательно кольнул Сик. Почти машинально царапнув коммуникатор, в общей сети никаких входящих сообщений я, однако, не обнаружил. Не иначе тот длинный невежа задел при столкновении мое кольцо своим и случайно сбросил какой-то информационный пакет. А может, и не случайно. Кстати, говорят, что недобросовестные рекламодатели так спамят. Снова недовольно обернувшись вслед долговязому, того я уже не увидел, даже несмотря на его приметный рост. «Мня, что вы хотели мне сказать, капитан?» — как раз догнала меня Уняя. «Говорю, топливо нам в любом случае надо бы купить», — рассеянно пробормотал я. «А на коммуникатор этого мне коммерческое предложение пришло?» — осведомилась Фелида. «Мня, я вовсе не считываю такое на расстоянии», — пояснила она в ответ на мой безмолвный вопрос. «Просто вы на кольцо смотрели». «Да не, там, наверное, спам какой-то», — проворчал я. «Хотя, что еще рекламировать залетному капитану, как не ту же топливозаправку? Разве что услуги портового борделя». «Мне даже не станете открывать?» — спросила моя хвостатая спутница. Я перевел неуверенный взгляд на Сик. «Ну, да можно, в принципе, заправляться-то, как я уже сказал, всяко было нужно. Вдруг рассылка и впрямь окажется в тему». Сообщение я запустил в защищенном режиме. Не хватало еще, что при всем честном народе передо мной сейчас возникла голограмма какой-нибудь полуголой, это еще в лучшем случае красотки, зазывающей клиентов в свою уютную кроватку за десяток кредитов в час. Но прелестница легкого поведения мне не явилась. Вместо нее моим глазам предстала голубая анонимная заставка. «Недобрый день, капитан», — услышал я мужской голос. «Вы меня не знаете, а я впервые в жизни вижу вас, но зато оба мы знакомы с некой Ксен-Дуб-Иль-Огуа. Вернее, как сегодня выяснилось, с ее клоном. Считая оригиналом, вы наняли ее на свой корабль в качестве суперкарго, а я пребывая в подобном же заблуждении, 7 лет назад помог ей в одном деликатном деле, о котором вы, возможно, от нее слышали. Но если вдруг нет, то и неважно. Как, в принципе, не имеет особого значения и то, кем вы считали эту девицу до нынешнего дня, клоном или оригиналом. Существенно иное. Намерены вы спасти ее теперь или нет? И если ответ «да», я готов вам в этом в меру сил содействовать. «Если ответ «да», я готов вам в меру сил содействовать», — вещала обезличенная голограмма со стола в кают-компании Евы. Уже, понятно, не под защитным режимом. «Суд Инквизитора только что состоялся. Ваша суперкарга официально признана клоном и по ходатайству оригинала, удивитесь, но ту особу зовут Ксен Дуб Иль Огуа, передана в распоряжение последней в качестве комплекта донорских органов». «Что?» — ахнула Дик, впервые слушавшая запись. Недавно в порту на этом месте я тоже не сдержал отчаянного возгласа. «На самом деле это хорошая новость», — продолжил между тем вещать аноним. «Она означает, что пока клон будет жить, ее поместят в специальный контейнер. В просторечии такие у нас называют хрустальными гробами. И заморозят. Увы, это не старый добрый анабиоз. Тело так сохранится сколь угодно долго, а вот личность клон утратит. Однако не сразу. У вас будет 3 дня, чтобы начать разморозку, подключив хрустальный гроб к универсальному реанимационному аппарату. На борту Орка в медотсеке такой наверняка есть. И еще до полусуток потребуется для безопасного пробуждения пациентки. Если вы готовы за это взяться, я дам вам информацию, как и когда хрустальный гроб будут перевозить к месту постоянного хранения в специальный бункер в Восточных горах. Ни там, ни здесь, в порту, к цели вам не подобраться, но в пути, при должной решимости и талике удачи, это вполне возможно. Подробности предстоящей транспортировки хрустального гроба станут известны мне к полуночи по времени Центрального космопорта. Чтобы узнать их, зайдите на портал местного филиала публичного хранилища Космокора, найдите там аккаунт «Рыбалка на Огуа», переведите на указанный при нем анонимный счет 20 тысяч кредитов, и к скачиванию вам откроется файл под названием «Крупная рыба». Там и будет все, что вам нужно. Не медлите. Спустя 300 ударов сердца, после полуночи аккаунт с портала будет безвозвратно удален. Успешной рыбалки, капитан. И коротких вам нырков». Заставка растаяла. «Ну что скажете?» — спросил я, обращаясь главным образом к Аран. «У нас же есть 20 тысяч кредитов», — опередив шестисолнечницу, влезла с вопросом Дик. «Если что, у меня те 300 из премии не потрачены, и еще кортик можно попробовать по-быстрому продать». «Сильно смахивает на мошенничество», — дождавшись, когда Юнга умолкнет, проговорила бортмеханик, с сомнением покачав головой. «Аноним знает про суд, знает меня. Очевидно, знает историю побега Ксен и Брин с Огуа», — принялся перечислять я. «Случайный прохожий увидел, как полиция задержала беглого клона. Очевидно, что последует суд», — пожала плечами Аран. «Вы пытались вступиться, тем самым проявили свой интерес. От вас, капитан, как, собственно, и от самой Ксен, прямая ниточка к Еве. А значит, к сданному недавно грузу. На складе можно выяснить имя суперкарго. А что касается давнего побега сестер с Огуа, сказано об этом было столь расплывчато. Определенно мошенничество. Или, хуже того, провокация местных властей». «К чему бы им она?» — нахмурился я. «Этого уж я не знаю. Просто строю догадки и излагаю версии». «Была бы провокация, денег бы не попросили, прикинув», — предположил я. Может, как раз для правдоподобия и выкатили высокую, но теоретически подъемную для вас цену. «Так у нас есть 20 тысяч?» — настойчиво повторила свой вопрос Дик. «Или все выгреб кредитор?» «Есть», — кивнул я. «И больше есть. Весь последний приход я со счета забрал». «Королевский банк нам этого не простит», — заметила девочка. «Но зато Ксен мы спасем», — порывисто заявила она тут же. «Или, что куда вероятнее, тупо спустим деньги в шлюз», — хмыкнула шестисолнечница. «А вы что, предлагаете бросить Ксен и улететь?» — прямо спросил я Аран. «А вы бы пошли на это?» — испытующе, прищурившись, отреагировала встречным вопросом бортмеханик. «Нет», — отрезал я. «Пусть обман со стороны анонима и впрямь не был исключен, если существовал хоть малейший шанс спасти нашу суперкарго, я был готов поставить на него все». «Так я и думала», — кивнула шестисолнечница. «Вы, капитан, вам и решать. К бунту я не склонна, вы знаете. Но нужно же мне было зарезервировать за собой право пафосно заявить потом, а я, мол, говорила». Кисло усмехнулась она. «Вас это сильно утешит, если деньги пропадут, а Ксен останется гнить в этом их хрустальном гробу?» — вытаращилась на бортмеханика Дик. «Как я поняла, там не гниют. Донорские органы должны оставаться свежими», — цинично бросила Аран и, помолчав, добавила. «Нет, вовсе не утешит». «Тогда зачем?» — начала была девочка. «За пультом!» — отрезала шестисолнечница. Наученные горьким опытом по части вирусов, на указанный нам публичный портал мы зашли с заведомо изолированной от прочих систем Евы консоли. Таковая с прямым выходом вовне имелась в моей каюте, где мы все и собрались накануне полуночи. Сумму перевода я внес в строку заранее, и едва хронометр высветил нули начала новых суток, отправил деньги по реквизитам рыболовного аккаунта. Средства ушли. Мой взгляд метнулся выше по экрану, к списку доступных файлов. Их там, как и прежде, было лишь два. Подбираем наживку и мелкая рыбешка. Никакой крупной рыбы не было. Недоуменно протянул я, почувствовав, как руки у меня начинают подрагивать. «Обновите страницу, капитан», — подсказала мне Аран. «Да, точно», — дернулся я. Совет, однако, не помог. Крупная рыба на экран так и не заплыла. «Деньги точно дошли по назначению», — хмуро уточнил я у шестисолнечницы. «Это нужно нашего дорогого анонима спросить», — буркнула та. «Я лишь вижу, что у нас их списали. Но вообще эти орденовые криптопереводы мгновенны». «Шакар! Меня, получается, все-таки обман?» — немилосердно обстучала себя хвостом бока Уняя. «Не ожидала меня. Ну что же это такое-то, а?» Иступленно всплеснув руками, Дик метнулась к выходу из каюты. Должно быть, не захотела при нас расплакаться. «Ну, давайте, скажите», — угрюмо обернулся я к Аран. «Что сказать, капитан?» — повела бровями бортмеханик. «Что вы нас предупреждали». «Дик права. От этого ни разу не легче», — вздохнула шестисолнечница. «Мне, капитан!» — схватила тут меня за плечо Филида, резко выпустив при этом когти и едва не проткнув ими плотную ткань моей форменной куртки. «Есть файл мне!» Я поспешно повернулся обратно к консоли. В списке к скачиванию действительно появилась третья строчка. «Крупная рыба» значилась на ней крупно. Далее шел убористый комментарий. «Простите за задержку, только управился, зато вся информация проверенная успешной рыбалки». Двадцать шестое. Улыбка из хрустального гроба. «Что ж, похоже, наш рыболов снова не соврал», — удовлетворенно заметила Аран. «Тысячи дулов под нами по каменистой пустыне поблескивало на полуденном солнце серебристой крышей и, поднимая за собой тучу серой пыли, несся угловатый двухсекционный гусеничный вездеход. Именно такой, как сообщил нам ночью аноним. В файле, что мы скачали, было несколько фотографий этого пепелаца, а также схема его багажного отсека. Согласно ей, нужный нам груз следовало искать у самого кормового люка. Помимо этого, мы получили детальное описание маршрута, по которому повезут нашу суперкарго, с особым указанием на несколько мест, по мнению автора, наиболее удобных для засады. А также точное время отправления вездехода из порта и прикидочное по отсечкам на трассе. Венчал файл короткий видеоролик, запись помещения Ксен в хрустальный гроб. Двое полицейских под руки подвели обнаженную девушку к продолговатому ящику. Пока один из них возился с его выпуклой прозрачной крышкой, второй незаметно для товарища погладил блондинку ладонью по голой груди, затем скользнул оттуда ниже, на живот, потом еще ниже. Как мне позже рассказал Аран, я в этот момент едва экран не разбил. Сам, правда, такого не припомню. Ксен же на поползновение негодяя в черном никак не реагировала. Взгляд ее оставался пуст, как вакуум в дальнем космосе. Похоже, она была чем-то одурманена. Тем временем первый полицейский, наконец, открыл гроб вдвоем с напарником. Они уложили туда девушку и опустили хрустальную крышку. На этом запись обрывалась. «Капитан, мы в нужной точке», — доложила от пилотажного пульта Брин. «Да, именно так. Евой сейчас управляла она. Полеты на звездолете в атмосфере, если, конечно, это не банальная посадка на подготовленном космодроме, особое искусство. Аран, обычно любившая прихвостнуть своими непрофильными навыками, сразу призналась, что ответственность за такое на себя не возьмет. У Няя, наш второй пилот, на подвиги была готова, но, согласно намеченному плану, Фелида нам была нужнее на месте бомбардира. К счастью, в запасе у нас было достаточно времени, чтобы скоренько метнуться на КК-177 и забрать оттуда Брин. Тем более, что после заскочить за ней возможности нам уже бы и не представилось. Сообщать планетарным властям, кто пилотирует звездолет, мы, разумеется, на этот раз не собирались, как и давать им шанс учинить нам проверку уже на тверди. «Ев, а что-то у нас забыли?» С усмешкой поинтересовался у нас диспетчер центрального космопорта Огуа, когда с Луны мы вновь направились к планете. «Да, забыли», — честно ответил я, затем решительно отключил внешний канал и дал отмашку пилоту. «Вперед!» Блондинка сдернула звездолет с плавного посадочного курса и бросила его вниз и в сторону к намеченной нами точке рандеву с вездеходом. И вот мы там, в каком-то килодуле над вожделенной целью. Погони пока не видно, впрочем, ясно, что дело за ней не станет. «Садимся», — велел я. На то, чтобы аккуратно опустить звездолет точно по курсу вездехода, Брин понадобилось едва сотня ударов сердца. «Бомбардир», — скомандовал я Фелиде, когда наши посадочные опоры коснулись поверхности. «Мня?» — Уняя открыла оружейные порты и... Нет, даже не выстрелила, только прицелилась. «Вдумайся, нам открыть здесь огонь всерьез, предназначенные для космического боя пушки Евы, пожалуй, аннигилировали бы половину этой пустыни вместе с вездеходом, что, понятно, нашим планам никак не отвечало. Так что, почем зря, палить в белый свет Фелида не стала. Ну и простого включения гравитационного дальномера с лихвой хватило, чтобы надежно перекрыть дорогу вездеходу глубокой черной бороздой с оплавленными краями. Наши оппоненты этот недвусмысленный намек поняли верно. Вездеход спешно остановился, обе двери его кабины разом распахнулись, и наружу с высоко поднятыми руками выскочили два человека в черной форме полиции Огуа. Мы с Дик, с бластерами на изготовку, в этот момент уже стояли на нижней палубе. Но по-прежнему видели при этом все собственными глазами. Картинку происходящего перед кораблем Аран предусмотрительно вывела нам на экран. Но вот люк открылся, и мы со всех ног понеслись по трапу на твердь. Прорезанную орудиями Евы траншею нам с Юнгой пришлось обогнуть по дуге, но много времени это у нас не заняло. Прикрываемый Дик, я приблизился к первому полицейскому, вытащил у него из кобуры игольник, сунул тот в свою пустую из-под бластера и гаркнул лицом вниз: «Лечь! Живо!» Черный беспрекословно подчинился. Настала очередь его напарника. Когда я подбежал к нему, второй полицейский уже стоял на коленях, его заранее отброшенный игольник валялся на камнях в полудюжине шагов в стороне. «Вот, молодец!» – осклабился я. «А теперь...» Но прежде чем я договорил, в миг, когда догадливый пленник начал исполнять еще не озвученный приказ лечь, я его узнал. Кровь толчком прилила мне к лицу. Подскочив вплотную, я наотмашь ударил черного рукоятью бластера по скуле. Взвыв, полицейский рухнул ничком. «Капитан!» – недоуменно окликнула меня Дик. «Это тот самый, что...» «Что лапал Ксен у гроба», — хотел сказать я, но неожиданно язык мой не повернулся выразиться при Юнге именно так. А другого подходящего слова на ум мне так и не пришло. Ну и орден с ним. «Правую руку вперед!» — прорычал я черному. «Ладонью к земле!» «Не надо!» — прохрипел тот куда-то в камни и песок, похоже, примерно догадавшись, что я задумал. «Пожалуйста, правую руку вперед!» — тихо повторил я. «Ту, что так привык распускать, особенно когда напарник отвернется. Живо! Или тупо выстрелю тебе в затылок!» Жалобно заскулил полицейский, наконец повиновался. Не без сожаления, переведя бластер на минимальную мощность, я всадил заряд негодяю в кисть, пробив в той аккуратную круглую дыру размером с горлышко от янской пивной бутылки. Черный заорал. «В следующий раз трижды подумаешь, прежде чем хватать беспомощную девушку, где не надо», — ледяным тоном заявил я, и, удостоверившись, что Дик уже подняла брошенный полицейским игольник, зашагал вдоль борта вездехода. Юнга осталась караулить пленников. Кормовой люк был заперт, и я сжег замок бластером. Распахнул створку, вскочил на подножку и увидел Ксен. Ее хрустальный гроб стоял именно там, где обещал аноним, прямо у входа. Обнаженная, как и на записи, девушка лежала с закрытыми глазами под прозрачной крышкой и, кажется, чему-то слегка улыбалась в забытии. Шакр, словно экспонат в витрине. Я торопливо стянул с себя куртку, накинул ее сверху на гроб и только после этого активировал мобильную транспортную платформу под ним. Затем выскочил из вездехода и бережно вывел за собой драгоценный груз. Уже сделав шаг к Еве, я обернулся, сообразив, что в кузове ведь могут находиться и другие клоны. Раз уж мы все равно здесь, чтобы заодно не спасти и их. Но больше гробов внутри не оказалось. Только какие-то пластиковые канистры да пара небольших деревянных ящиков. В такие человека но никак не засунешь, разве что по частям. Но нет, так нет. Я поспешил к Дик, и уже вместе с ней мы припустили к кораблю. Платформа с гробом Ксен следовала за мной, как привязанная. Спустя полсотни ударов сердца мы с Юнгой взбежали по трапу. Кажется, он начал подниматься еще прежде, чем мы нырнули в люк. И Ева рванула прочь с этой постылой, насквозь пропахшей сероводородом планетишки. От погони, организованной таки за нами с Огуа, мы легко оторвались. Однако, по предварительным прикидкам Аран и Уняи, подтвержденным затем и Брин, после того, что мы только что провернули на вонючей планете, путь нам был заказан еще в 15% звездных систем, это в плюс к тем 10, где не приветствовались Филиды. Итого, в четверти портов галактики нас не ждали. Или наоборот, ждали с ордером на арест. Еще в четвертой части миров нам, вероятно, тоже грозили бы неприятности, но там у нас имелся бы хороший шанс доказать, что плохиши в этой истории вовсе не мы, просто получилось бы не быстро. Выходит, добрая половина галактики оказалась для нас в той или иной степени закрыта. Хотя нет, злая половина. Добрая вся осталась к нашим услугам. В один из тихих миров этой самой доброй половины мы сейчас и собирались добраться за каких-то 3 нырка. Первый прошел без эксцессов, и вот на втором Брин отрубилась. Что ж, ничего страшного, пилотов у нас на борту теперь было хоть отбавляй. К управлению кораблем подключилась Аран. Уняя взялась отнести недужную Брин в ее каюту. Дик увязалась с Филидой, а я направился в медотсек, где уже пятый час размораживался хрустальный гроб Ксен. Ждать, что суперкарго проснется, пока, конечно, не приходилось. Доказавший свою добросовестность, аноним утверждал, что процесс может затянуться до полусуток. Но все же я решил заглянуть, проверить, тем более, что Аран медотсек по-прежнему «не видела» в кавычках и контролировать ситуацию там дистанционно не могла. В конце концов, 5 часов – это ведь тоже до полусуток. Гроб стоял прямо посреди отсека. Куртки моей поверх него уже не было. Пришлось ее убрать, когда мы с Юнгой подключали тесную хрустальную обитель Ксен к реанимационному аппарату. Помнится, замерев тогда над прозрачной крышкой, Дик вдруг выдала с придыханием: «Какая же она все-таки красивая!» «Что есть, то есть», — хмыкнул я. «Понимаю вас, капитан», — помолчав, заметила девочка. «Спасибо», — не нашел лучшего ответа я. «Но ничего», — с непонятно кому адресованным вызовом продолжила куда-то в сторону моя юная собеседница. «Вот пройдет витков 10, и я стану не хуже. А Ксенсбрин к этому времени уже будет под 30-ник. Начало конца». На это у меня тогда и вовсе не нашлось ответа. Разве что усмехнуться сподобился. На реанимационном аппарате пискнул зуммер. И замигали какие-то лампочки. 3 зеленые и синие. Не красные, тревожные и даже не оранжевые. «Уже хорошо. Но что означало это нежданная иллюминация, я понятия не имел. Поэтому отошел к справочному монитору за подсказкой, склонился над ним. И вдруг вскоре почувствовал, нежели услышал позади себя какое-то движение. Обернулся и обомлел. Крышка гроба была откинута в сторону». Оставалось только удивляться, сколь бесшумно ей удался этот маневр. А Ксен, потерянно озираясь, сидела на своем былом ложе. «Ты проснулась!» – просиял я. «Так быстро!» – бросился было к девушке, но приостановился, сообразив, что та может устыдиться своего вида, и принялся уже привычно стягивать куртку, чтобы поделиться ею с Ксен. Между тем блондинка молча кивнула, пошарила рукой где-то внизу и вдруг подняла ее с крепко зажатым в пальцах игольником. Ствол оружия был направлен на меня. «Ксен, что ты делаешь?» – опешил я. Губы блондинки растянулись в какой-то совсем нехорошей улыбке. Не ее улыбке. «Ты не Ксен!» — осенило тут меня. «Я-то как раз Ксен!» — холодно бросила из гроба девица и выстрелила в меня из игольника почти в упор. 27. Во сне и наяву. Мне снился странный сон. Будто бы лежу я на узкой койке, глядя в низкий потолок. Почему-то не в силах ни пошевелиться, ни заговорить. Даже глаза в сторону не могу скосить. В голове муть, будто топкое болото плещется. А где-то рядом со мной разговаривают двое мужчин. Один из них, в этом я уверен, хотя и не смог бы ответить, почему. Видеть-то я его не вижу. Действительно находится не далее пары метров от меня. Ха. А метр это сколько? Где-то сдул, да? А вот второй отвечает ему с экрана дальней связи. Также понятия не имею, как это я понял. «Он сейчас в сознании?» Подозрительным тоном осведомляется у собеседника тот, чей голос доносится в эфир. «Значит, все слышит?» «Слышит», подтверждает здешний. «Но ничего не запомнит. В мозгах у него сейчас полный сумбур. А когда все там, наконец, разложится по полочкам, доступным окажется лишь то, что я ему закачал». «Ты специально залил ему такой сумасшедший объем, чтобы у паренька крыш поехала?» В голосе слышится усмешка. «Да что я, по-твоему, совсем изверг? Сперва мне просто было нужно, чтобы, когда отключусь, он смог, как положено, ответить ордену. А значит, уверенно заговорил на уме. Ну и требовался убедительный предлог, чтобы без помех внедрить в его память шифровку от посредника. Но отдельного курса наречия на борту не нашлось, только полная справочная база. Время поджимало. Выковырить оттуда лингвистическую часть я уже никак не успевал. Ну вот и... собственно, так даже лучше. Тем надежнее теперь спрятано донесение». «Это да», — соглашается в эфире. «Так что ты хочешь от меня?» «Документы я ему состряпал. Теперь парня нужно отсюда забрать и всучить ему тот орк. Корабль же готов?» «Как договаривались. Владельца мы разорили, звездолет арестовали за долги. Стоит сейчас на Бака». «Хм. А почему на Бака?» «Так получилось». «Ладно, неважно. Главное, чтобы орк принял этого Юрия Васильев в качестве капитана. Только тогда можно будет использовать ключ». «Это понятно. А сам ты что, не прилетишь? Почему сваливаешь-то парнишку на меня?» «Ну, ты же знаешь, в каком я сейчас состоянии. А тут еще внезапно образовалась парочка спешных делишек». «Более спешных, чем прочесть донесение посредника?» «Поверь, так и есть. Мне тут кое-кто нехороший на хвост сел. Нужно бы стряхнуть, ну и понять, насколько все плохо. Не дай орден, снова синдикат нарисовался». «Вот как? Синдикат?» «Я разберусь, не переживай. Но Юрий на тебе. И это... Если полезешь ему в голову за шифровкой, будь уж любезен, аккуратнее там. Парень мне как-никак жизнь спас. Меня здорово прижали, сам знаешь, чьи ищейки. Если бы не он, мне бы не выпутаться». «Ага. А ты за это отобрал у него его прошлое». «Говорю же, выбора у меня не было. Да и какое там прошлое? Одно название. Дикая планета, жалкая судьба. К тому же, если извлечь шифровку грамотно, он все вспомнит. Ну, почти все. Плюс новые знания частично сохранит. Может быть, даже сумеет с ними где-нибудь неплохо устроиться». «Но ты же не намерен потом оставить ему тот орк? Пусть даже выпотрошенный, без ключа». «Сдурел? Конечно, нет. Кто ж такими кораблями почем зря разбрасывается?» Голоса незнакомцев стихли, и я проснулся. А вот не уверен, точно ли то был сон, а теперь явь. Мысли мои как вязли неуклюже, затаптывая друг друга в липкую тину, так и вязнут. И все же, что происходит? Опутанный проводами, я где-то полусидел, полулежал. Попытка поднести к лицу руку, у меня безумно чесала щека, успехом не увенчалась. Предплечье что-то крепко удерживало. Не вышло и импульсивно дернуть ногой. А вот слегка повернуть голову и скосить глаза, чтобы хоть как-то осмотреться, получилось. Уже прогресс. Первое, во что уперся мой взгляд, настежь распахнутый хрустальный гроб, в котором недавно мы с Дик привезли на Еву Ксен. То есть, как оказалось, не ту Ксен, не нашу. Так вот, что-то, кажется, вспоминается. Значит, я пришел в медотсек проведать Ксен. Девица до срока встала из гроба, достала игольник. Едва нарисовав в уме эту картину, я увидел и саму блондинку. Одеться та не удосужилась, так ничтоже сумнявшийся нагишом и рассекала, разве что навесила на себя невесть откуда взятую кожаную плечевую портупею с кобурой, из которой теперь торчала рукоять игольника. Кстати, совсем рядом от меня торчала, только руку протяни. Ну, я и протянул, вернее, попробовал протянуть. Пошевелиться мне снова не удалось. Но теперь я рассмотрел, почему так. Мои запястья и локти были надежно прихвачены встроенными в подлокотник кресла. Да, я понял, что нахожусь в терапевтическом кресле с запрокинутой спинкой, широкими металлическими браслетами. «Не дергайся, капитан», — скривилась блондинка. «Мы еще не закончили». «Что не закончили?» — на автомате спросил я. «Ковыряться в твоей памяти». «А зачем в ней ковыряться?» «Хочу оттуда кое-что достать». «И если не будешь мне мешать, может быть, даже выживешь после этого. Станешь, конечно, дурачком, но да ты и так у нас не из породы гениев». «Достать что-то у меня из головы. Ту самую шифровку из сна». «Это еще ничего. Ваша цифровая копия в процессе вовсе сотрется к ордену», заметила между тем девица. «Цифровая копия?» — не понял я. «Аран? А при чем тут она?» «Ты не знаешь? Ха, сама она, похоже, тоже была ни сном, ни духом. Где, ты думаешь, спрятан ключ, что вскроет твою память?» «В коде Аран Гор Ильялла. Из-за него-то она и застряла в железе». «Но это же давно было», — не поверил я. «Серьезные дела готовятся заблаговременно». «Что за дела?» — собирался задать вопрос я, но спросил о другом. «Как ты попал в гроб? И где настоящая Ксен?» «Я настоящая. Сколько раз можно повторять?» — резко изменившись в лице, рявкнула блондинка. «А насчет гроба?» — осклабилась она. «Что тут неясного-то? Пришла, легла, крышечку прикрыла». «Ну, зачем? Или... Ты тоже клон?» Судорожно дернувшись, девица яростно хлестнула меня ладонью по щеке. Та у меня даже чесаться перестала. «Я самый, что ни на есть, оригинал, идиот. Но по кое-чьей милости долгое время жила хуже паршивого клона». «Если ты оригинал, то что делала в гробу?» «Ждала, когда вы доставите меня на корабль. Что же еще?» «Ну и зачем такие сложности? Нельзя было просто оплатить пассажирскую каюту», — хмыкнул я. «Таков и был изначальный план. Но когда нам сообщили, что у вас на борту Фелида, всего за какие-то сутки до вашего прилета пришлось его менять. Эта чуткая тварь могла что-то заподозрить. Спрятанное оружие бы точно учуяло». «Кто сообщил?» — быстро спросил я. «За сутки, значит, не с луны, но тогда...» «А ты не такой уж и глупец, как пытаешься казаться», — прищурилась на меня блондинка. «Но да это уже ненадолго. Кто надо, тот и сообщил, не твоего ума дело». «Ладно, все, капитан, поболтали и будет. Работы еще космос. Она потянулась рукой куда-то над моей головой. «Погоди», — торопливо попросил я. «Просто скажи, где другая Ксен? Ну, моя суперкарга». «Полагаю, где и положено, презренному клону. В бункере, в восточных горах», — помедлив, снизошла до ответа девица. «Лежит, замороженная. Пока целая, но на печень ее я уже поглядываю. Моя что-то не слабо пошаливает». Недовольно поморщившись, погладила она себя ладонью чуть ниже острого конуса правой груди. Тут на мои глаза что-то сверху опустилось. Должно быть, щиток медицинского шлема. И я провалился в забытье. Снова сон. При помощи большого круглого приспособления для рук, наподобие штурвала, и двух педалей под ногами, я управляю каким-то миниатюрным наземным транспортным средством. Путь мой лежит по дороге с твердым покрытием среди зеленых лесов и полей. Время от времени навстречу мне попадаются плюс-минус подобного же размера повозки, в подавляющем большинстве четырехколесные, из чего я делаю вывод, что моя такая же. В кресле справа от меня, пристегнутый узким, явно ненадежным ремнем, сидит человек. Грузный мужчина лет 30. Я помню, что он представился мне как Сокдар-Ильбака. И это абсолютно ничем не примечательное имя почему-то показалось мне тогда несколько нелепым. А еще он сказал, что инопланетянин. Именно так, а не иносистемник. Но я не поверил. Сок серьезно ранен, причем выстрелом из бластера. Очень серьезно. По сути, мой попутчик находится при смерти. Про бластер я во сне не знаю, хотя это очевидно. Просто видел ужасную рану. Я помню, что встретил Сокка уже таким. За ним гнались, и я его спрятал. Не из-за фантастической награды, что он мне посулил, сказал, что, мол, подарит звездолет, просто потому, что он там был один против пятерых, а мне и самому приходилось попадать в подобный расклад. Позже его враги нас нашли, но мы успели сбежать, увы, немалой ценой. И вот, едем. На обочине мелькает дорожный указатель. Буквы в надписи кажутся мне абсолютно незнакомыми, но каким-то образом тот я, что являюсь героем сна, ее читаю, причем вслух. Волоколамск. Неожиданное название. Наверное, в честь системы Волокола, до которой мы на Еве так и не долетели. «Сейчас, направо», — бормочет Сок. Выговаривает едва слышно, но голос я узнаю, он принадлежит мужчине из прошлого моего сна, тому, что находился возле меня. Только тогда он изъяснялся на умнаречии, а сейчас не имею ни малейшего представления, что это за язык, но сказанное я каким-то образом понимаю и послушно сворачиваю в указанном мне направлении. «Через 300 метров! Еще раз направо! На грунтовку!» — продолжает между тем инструктаж мой попутчик. Опять эти непонятные метры. Повозка съезжает с трассы и принимается прыгать по ухабам. «Вон, в ту рощу!» — показывает мне Сок на заросли впереди. «Хорошо!» — киваю я. Среди деревьев, полупогруженный в грунт и кое-как заваленный ветками, нас ждет орбитальный челнок. Ну или даже шлюпка, сходу не понять. Ничего особенного, но я почему-то таращусь на него, как на нечто невиданное. «А, теперь веришь?» — спрашивает попутчик. Я изумленно помалкиваю. Сам идти Сок не может. От повозки до челнока мне приходится тащить его на себе, и моя белая футболка вся пачкается кровью бедолаги. Я вспоминаю, что никакой другой одежды у меня не осталось, и денег ни копейки. Копейки. Ну, наверное, не кредита. Но вот мы и у люка. «Спасибо», — хрипит Сок. «Всегда пожалуйста», — несколько нервно усмехаюсь я. «Звездолет за мной, как и обещал». «Хорошо, буду ждать». С нетерпением, кажется, всерьез обещание спутника я так и не воспринимаю. «А может, вместе за ним слетаем?» — предлагает вдруг тот. «Я теряюсь. На борту я почти наверняка сомлею, а нужно, чтобы кто-то ответил на запрос ордена», — объясняет Сок. «Какого еще ордена?» — хмурюсь я. «Неважно. Суть в том, что мне все еще нужна твоя помощь, Юрий. Ты же говорил, что с детства мечтал посмотреть на Землю из космоса. Вот он, твой шанс». «На Землю? Наверное, это название планеты или звезды. Одна из них должна, по идее, именоваться Ев, другая запросто может быть и Землей». «Ну, не знаю», — с сомнением качаю головой. «Я не долечу один, Юрий», — бормочет мой спутник. «Бросишь меня сейчас, вся эта поездка, твой сгоревший дом, многое другое, все было напрасно». «Да, дом сгорел во время нашего соком побега. И возвращаться мне теперь по большому счету некуда. И не то чтобы я верю в обещанный звездолет, но снова тяну я, а затем выдаю нечто корявое. Так-то до 5-х суток текущей семидневки я совершенно свободен». Впрочем, на том языке это звучит достаточно емко. «А, вот и отлично. Рад, что ты согласился». Зачарованно засмотревшись на открывающийся люк, я не вижу, как раненый опускает вглубь кармана брюк взведенный игольник, рукоять которого незаметно вытянул оттуда несколько ударов сердца назад. То есть, конечно, вижу сейчас во сне, но тот я, что выступает героем сна, ни ордена не видит. Щиток медицинского шлема щелчком отскочил вверх. «Сказала же, не надо сопротивляться, только хуже будет!» — сердито бросила мне чужачка Ксен. «И не думал», — машинально ответил я. «Понимать бы еще, как и чему сопротивляться». «Значит, это цифровая упорствует», — почему-то сразу поверила мне блондинка. «На последнем, так сказать, издыхании. Ну, да что ей остается? От управления кораблем я ее отсекла, да и не хватит уже ее ресурсов ни на что серьезное, только и может теперь что по мелочи гадить». «Отсекла от управления?» — переспросил я. «Аран вообще-то пилотировала Еву в тоннеле. Брин отключилась и...» «Стоп!» — сообразил тут. «А тебя почему не вырубила?» «Вырубает при нырке, а я его в гробу видела». Выразительно кивнула моя собеседница на свое былое хрустальное убежище. «Все рассчитано». «Вот как. А в гробу, значит, нырок дамам не страшен. Интересная информация». «Сейчас мы уже, должно быть, не в тоннеле», — продолжила между тем девица. «А до нового нырка я всяко управлюсь». «Ты работаешь на Сокка Дар-Ильбака?» — сменив тему, козырнул я недавним воспоминанием. «Не знаю такого», — равнодушно обронила блондинка. «Но если ты про того пирата, что притащил тебя на Бака с твоей Ев, то нет, говорят, он уже покойник, как и его придурки-дружки. В деле теперь совсем другие люди. Слышал о синдикате?» «О, то-то же». «Ну, как слышал, во сне считается?» «Кажется, Сок что-то такое упоминал». «А Сок, получается, пират. Хотя верить этой девице...» «Лучше скажи», — начал я. «Так, база перекрузилась. Продолжим работу», — перебила меня блондинка. «Последний заход и...» «Мня... не так быстро, глазаденькая», — раздалось вдруг откуда-то справа. Я скосил туда взгляд. На пороге медотсека стояла Уняя. «Как ты вошла?» — удивленно выговорила блондинка, ловко выхватывая из кобуры игольник. «Я помню, как запирала дверь изнутри». «Я умею, мне», — продемонстрировала ей коготь среднего пальца Филида. «Бросай оружие!» — из-за локтя кошка девочки выглянула челка Дик. «Мне», — подтвердила Уняя. «Сдавайся». Ответом им послужил выстрел. Нет, целая очередь выстрелов. Иглы девица послала умело, веером, чтобы наверняка уже не позволить целям уйти из-под огня. Но Фелида, за спину которой проворно нырнула Юнга, и не собиралась уклоняться. По крайней мере, три иглы воткнулись ей в грудь, однако кошка-девочка и пушистым ушком не повела. «Не вредит мне», — с широкой улыбкой заявила она. «Главное, чтобы не в хвост». «Надо же! А я и не знал». «Шакар!» — блондинка поспешно попятилась, вставая теперь так, чтобы между ней и Уняей Сдик оказалось мое кресло, и приставила ствол игольника к моему плечу. «Живо катитесь отсюда к ордену, или ваш капитан уснет навсегда!» — процедила она. «У меня с двух-то иголок», — усмехнулась Фелида. «Откачаем мне». «Чего это с двух?» — нахмурилась девица. «Всажу все, что есть». «Мне, ты свои выстрелы считала? Там только две и остались». «Быть такого не может», — бросила блондинка, но, должно быть, машинально на миг все же повернула оружие индикатором к себе, и в этот миг отсек будто черная молния пересекла. Что произошло, тогда я толком не понял. Только увидел, что Уняя по-прежнему невозмутимо стоит у входа, но уже без своих треугольных ушек. И, кажется, без хвоста и с кривой рваной дырой ниже живота. А в руку чужой ксен, все еще сжимавшую игольник, вцепилось нечто бесформенное, мохнатое, но определенно с ушками и хвостом, к тому же когтистое и весьма зубастое. Издав истошный вопль, так и не успевшая выстрелить блондинка, повалилась грудью прямо на меня, конвульсивно дернулась и затихла. Игольник со стуком упал на пол. Черное же нечто тут же отлипло от девицы и, извиваясь, поползло по полу к хозяйке. «Мня, этот токсин пока ее успокоит», как ни в чем не бывало, промурлыкала Уняя. «Только не рассказывайте никому, что видели меня такой», вкрадчиво попросила она затем. «Разделяться у кого-то на глазах очень, очень позорно мне. Не думала, что когда-нибудь...» «Эх, ну а теперь пришлось», — виновато развела руками наш бомбардир. «Мне, не волнуйтесь, капитан», — поймала она мой ошалелый взгляд. «Физически я в полном порядке. Сейчас восстановлюсь. Останется только форму зашить мне». Черная мохнатка уже карабкалась ей по ноге к дыре в брюках. Вот, значит, почему кошка-девочки предпочитают короткие юбочки. Так и знал, что у тебя там зубы. Я выгнулся в кресле, пытаясь сбросить с себя бесчувственную девицу, но не преуспел. «Эти голые красотки так к вам и липнут, капитан», — насмешливо бросила мне от входа Дик. Двадцать восьмое. Острый вопрос. «Жалко, Аран», — прошептала Дик, мусоля плитку пайка. «Да», — пробормотал я, поднимаясь из-за стола. «Ехидной шестисолнечницы с нами больше не было». Уняя своим хитрым когтем исковыряла всю систему Евы, но нашла там лишь крохотные фрагменты кода, некоторые из которых, даже не все, раньше могли составлять частицу стертой цифровой копии. Но теперь сложить из них не вышло бы и бледной тени нашего бортмеханика. «Шакар! А что шифровка? Ну, которую искала у вас в голове? Это...» — спросила девочка, скривившись на последнем слове, словно от зубной боли. «Вы ее вспомнили?» «Только часть», — ответил я. «Чужачка не довела работу до конца. Не знаю уж, времени ей не хватило или Аран сумела напоследок помешать». «А что там? Ну, в той части, что вам открылось?» «Координаты некой звезды, но не полные. Я говорил с Уняей. По ее словам, в галактике под них подходят чуть ли не десятки тысяч систем. И чтобы узнать, кто там, мы облетим их все? Ну, после того, как вытащим нашу Ксен. После того, как вытащим Ксен, будет видно». Мы возвращались на Огуа, не имея пока четкого плана. Просто неслись туда на всех парах. Долетим, на месте решим, что и как станем делать. Первое, что приходило в голову, попытаться обменять нашу пленницу, вроде как оригинал, на ее клона. Но на кого выйти с подобным предложением? На планетарной власти? Не факт, что те не предпочтут тупо нас задержать или вовсе уничтожить, дабы впредь другим неповадно было. А в открытую тягаться с целой планетой – дело, конечно, безнадежное. Тогда, может быть, постучаться в преступный клан, именующий себя синдикатом. Но и там наша пленница — лишь мелкая, ничего не значащая сошка. Как выяснили мы с Уняей в ходе короткого, но интенсивного допроса, синдикат и нанял-то оригинал Ксен только потому, что прознал о ее клонах на борту Евы. Так что, скорее всего, клану на ее судьбу глубоко наплевать. Но синдикату можно посулить другое. Тот самый кусочек шифровки, за который они охотились. Тут, правда, возникает другая проблема. А не захотят ли преступники доковырять мой мозг в поисках недостающей части? Ничего нового там, конечно, не найдут, но... Да хотя бы и так, если это поможет спасти Ксен. «Вам вернулись», — донесся до меня сквозь круговорот моих собственных мыслей голос Дик. «Что?» — снова повернулся я к Юнге. «Я спрашиваю воспоминания о вашем прошлом. Они к вам вернулись?» «Тоже лишь частично», — вздохнул я. «И пока в меньшей части. Но они еще продолжают потихоньку всплывать, так что с каждым часом я помню о себе все больше». Впрочем, никаких чудных открытий память мне не принесла. Ну да, родился на захолустной планете. Кстати, Ев вовсе не ее название и даже не имя звезды, а просто окончание моего тамошнего родового имени, кем-то, наверное, перенесенного в документы. Судя по всему, еще в детстве потерял родителей, вырос, перебрался жить в оставшийся от деда дом, потом встретил инопланетянина, не разобравшись, бросился ему помогать, а тот оказался пиратом. Правда, обещанный им корабль я все же заполучил, и чтобы теперь отобрать его у меня желающим, придется сильно постараться. «Тогда, может, и координаты еще дополнятся», — предположила тем временем девочка. «Вот это вряд ли», — покачал головой я. «Воспоминания ко мне приходят от более поздних к более ранним, только так. Даже если что-то вспомнилось плохо, с купюрами, а такого полно, к этому уже возврата нет. По крайней мере, пока ни разу не случалось. Так что, скорее всего, координаты — раз и навсегда пройденный этап». «Понятно», — протянула Дик. В этот момент на стене у нее за спиной загорелся экран. Я вздрогнул, на миг поверив, что сейчас увижу на нем каким-нибудь чудом воскресшую Аран, но это была всего лишь Уняя из рубки. «Мне, капитан, нас тут вызывает крейсер Гахарского королевского флота. Требует стыковки мне». «Какого ордена им от нас надо?» — нахмурился я. «Мне они не говорят, капитан». «Передай им, что мы очень спешим и следуй прежним курсом», — распорядился я. «Мне». Филида отключилась. «Откуда здесь взялся Гахарский крейсер?» — пробормотал я уже в погасший экран. «Капитан!» — неуверенно окликнула меня Дик. «Да», — перевел я взгляд на нее. «Похоже, это они за мной прилетели». «За тобой? Почему?» «Потому что... Да потому что я их вызвала». «Вызвала? Зачем? Когда?» — удивился я. «Еще на Огуа, когда после списания денег тот файл сразу не появился. Я решила, что все пропало. Побежала в рубку и отправила сообщение на Гахар. Аран ничего не заметила, у нее после космокоровского антивируса не было контроля за внешней связью. Потом я дала отбой, но, как видно, все уже закрутилось». «Они помогут нам вытащить Ксен?» — с несмелой надеждой спросил я. «Я так подумала тогда. Сейчас не уверена. Но меня они захотят забрать, это точно. Скажут, что я не справилась. Раз позвала на помощь. Не отдавайте меня. Пожалуйста. Лучше...» «Мне, капитан!» — перебил ее снова появившись на экране Уняя. «Гахарцы жестко настаивают на стыковке мне. В случае неповиновения грозят спалить нам движки энергетической сетью мне. Я посчитала, оторваться не получится, так что или мы соглашаемся на стыковку целыми, или нас берут на абордаж битыми. Мне как поступим?» «Глуши двигатели и ложись в дрейф», — кивнул я ей. «Может быть, это наш лучший шанс», — добавил, помедлив. «Едва ли», — обреченно вздохнула рядом со мной девочка. Стыковка состоялась через четверть часа. Гахарцев я встретил у шлюза. Дик сперва сказала, что будет ждать у себя, но в последний момент все же передумала и присоединилась ко мне, уже фактически под ляск стыковочного узла. Спустя полсотни ударов сердца створки, запиравших шлюз внутренних ворот, отошли в сторону, и на палубу ступила Ксен. Или снова не Ксен. Мало ли, на появившейся на пороге шлюза девушки была серая униформа Евы с нашивкой «Суперкарго». На лице над левой бровью виднелась небольшая, едва начавшая заживать, ссадина. А темное пятно на правой щеке, полускрытое будто бы случайно выбившимся белокурым локоном, я сперва принял за след от ожога, ну или чего-то подобного, но, присмотревшись, оцепенел. Это было нечто вроде клейма. Криво пропечатавшиеся буквы складывались в короткое слово «Клон». Блондинка робко улыбнулась нам с Юнгой. И тут сомнения разом меня покинули. Это была она, наша Ксен, настоящая Ксен. «Ты?» — прошептал я. С восторженным визгом, сорвавшись с места, Дик бросилась к девушке, обхватила ее руками и прижалась к груди. «Я», — все с той же улыбкой выговорила Ксен, одной рукой тоже обнимая девочку, а другой гладя ту по русым волосам. «Суперкарго Дуб Иль Огуа явилась для прохождения службы. Капитан, разрешите подняться на борт». «Это ты». Я, наконец, тоже шагнул вперед и присоединился к объятиям, крепко стиснув разом и Ксен, и Дик. Аккурат в этот момент за спиной девушки появился тучный гахарский офицер, и мы трое были вынуждены посторониться, чтобы его пропустить. Руки в процессе нам тоже пришлось расцепить. «Лейтенант», — поклонился я гахарцу, не столько распознав чин по многочисленным значкам на мундире, сколько вспомнив офицера. Мне уже доводилось видеть его в свите флаг командора Марра. «Ваше высочество!» — первым делом склонил голову перед Дик визитер. «Капитан», — ответил он мне затем едва заметным кивком. «Это ваша девица», — показал в итоге глазами на Ксен. «Наша», — не скрывая восторженного оскала, подтвердил я. «Еще как наша». «Вот и отлично. Забирайте. А мы забираем то, что принадлежит Гахару». «Ваше высочество», — снова повернулся он к моему юнге, — «флаг, командор, Мар ожидает вас на крейсере». «Передайте флаг командору Мару, лейтенант, что я изволю принять его здесь, на Еве. Буду ожидать в кают-компании», — придав лицу надменное выражение, ответствовала девочка и, не дожидаясь реакции офицера, решительно повернулась к нему спиной и с показной неспешностью направилась к трапу на вторую палубу. Окликнуть ее в затылок гахарец не пытался. Вместо этого, сокрушенно покачав головой, заявил почему-то мне: «Флаг командор будет очень недоволен, капитан». На это осталось только развести руками. «Весьма об этом сожалею, лейтенант. Вот честно». «Ваше высочество, у нас с вами была четкая договоренность», — тоном человека, смертельно уставшего от всего и вся, проговорил флаг-командор. На Еву командир гахарского крейсера таки явился, прихватив в качестве эскорта одного единственного офицера, того самого тучного лейтенанта. Должно быть, рассудил, что большей свите на тесном орке просто не хватит места. С нашей стороны присутствовали тоже двое. Компанию виновницы встречи составил я. «Либо вы юнга Дигнес Ильбака, либо принцесса Лара», — продолжал между тем гахарец. «Но никак не то и другое одновременно. Сейчас я здесь, потому что получил призыв о помощи от гахарской принцессы. Это значит, что Дигнес Ильбака не сдюжил и должен исчезнуть. По-моему, никакого предмета для дискуссии здесь более нет». «Ошибаетесь, флаг, командор», — упрямо бросила на это девочка. «Я действительно послала то сообщение с просьбой о помощи, но почти сразу же его дезавуировала. Ну а вы, прямо скажем, не слишком спешили к своей принцессе. На Огуа мы справились без вас». «Видел я, как вы справились», — скривился офицер. «Поставили на уши целую планету. И теперь Дигнес Ильбака — один из самых разыскиваемых преступников в доброй четверти галактики. А что будет, если вдруг выплывет, кто скрывается за этим непримечательным именем? И главное, весь устроенный вами переполох впустую! Вытаскивать из хрустального гроба вашу суперкарго все равно пришлось мне!» «Нас обманули», — признала принцесса. «Но теперь мы как раз и возвращались за Ксен на Огуа». «Мне отвезти клона назад и снова запихнуть в морозильник, чтобы вы могли достать ее оттуда сами?» — прищурился на юную собеседницу флаг-командор. «Нет, не надо», — испуганно встрепенулась та. «Вот то-то же», — усмехнулся гахарец. «Все просто, ваше высочество. Вы как раз-таки не справились, а я, по вашей просьбе, преуспел. Суперкарго снова на орке. С Огуа я вопрос урегулировал. Глобальный ордер на арест вашего экипажа властями отозван. Сохранен только местный, действующий лишь в пределах планеты. Так что осталась мелочь — вернуть вас домой». «Мой дом здесь, на Еве», — вскинула голову девочка. «По крайней мере, до тех пор, пока ее капитан не выставит меня на твердь», — оглянулась она на меня, не то ожидая поддержки, не то просто акцентируя на мне внимание собеседника. «Полагаю, капитану этого корабля хватит ума не спорить с Гахаром». Даже не посмотрев в мою сторону, флегматично пожал плечами флаг командор. «Кто же спорит с Гахаром?» — хмыкнул я. Дик разом вся поникла, а взгляд офицера, наконец, мельком скользнул по мне не без удивления. Надо же, мол, оно еще и говорящее. А вот не задать один вопрос «Не могу», — сухо продолжил между тем я. «Не подскажете, флаг-командор, кто так вовремя подсказал синдикату, что с нами на Огуа летит Филида? Ведь о том, что в экипаж вошла Уняя, кроме нас, знали только вы и ваши офицеры на верфи. И вдруг в курсе оказываются какие-то преступники». «Вы меня в чем-то обвиняете, капитан?» Лицо офицера словно обратилось в штурмовую броню. Тон немилосердно бил бластерным зарядом. «То есть что? Все случившееся на Огуа было подстроено вами?» Сам бы я таких слов произнести, пожалуй, ни за что не отважился. А вот принцесса запросто. «Ваше высочество, это форменная клевета!» Тут же снова переключился на нее Гахарец. «Если по-чечане у нас на верфи завелся шпион синдиката...» «Шпион синдиката на королевской верфи?» — насмешливо перебила его девочка. «И кто тут из нас не справляется со своими служебными обязанностями, флаг-командор?» «При всем уважении, ваше высочество, отчет мне держать не перед вами», — прошипел офицер. «А мне не перед вами. При всем уважении, флаг-командор», — в тон ему ответила принцесса. «Займитесь своими делами во флоте, а я займусь своими здесь, на Еве. Ну или мы с вами продолжим этот спор перед лицом его величества Аггора VI, справедливого. И пусть дед решит, кто из нас двоих позорнее облажался». «Как вам будет угодно, ваше высочество», — угрюмо кивнул офицер. И я уже подумал, что брошенный принцессой на стол козырь аж целый гахарский король толком не сыграл, но дело внезапно обернулось ровно наоборот. «Вы можете пока остаться на орке», — продолжил флаг-командор с издевательской улыбкой. «Но по поручению Королевского банка должен уведомить о следующем. Вас, капитан, уведомить. Не юнгу же», — неожиданно повернулся он ко мне. «В связи с допущенными вами нарушениями и изменившимися обстоятельствами, условия вашего кредита скорректированы. Во-первых, вопреки контракту вы самовольно растратили средства, полученные за рейс на Огуа. А во-вторых, включение в ваш экипаж Филиды значительно сокращает сферу возможных коммерческих операций корабля, что не может не сказаться негативно на вашей платежеспособности. В этой связи вам предлагается погасить кредит досрочно, а именно в течение 12 суток с момента получения сего уведомления», — отчеканил он. «Что за чушь, флаг-командор?» — нахмурилась девочка. «Про Уняю на борту Евы банку стало известно сразу, еще на верфи». «Я разговариваю с вашим капитаном, юнга», — ядовито бросил ей офицер. «Имейте уважение к иерархии флота, пусть даже и гражданского. Королевский банк выражает надежду», — снова перевел он колючий взгляд на меня, «что средства будут уплачены своевременно и в полном объеме. И ему не придется накладывать арест на ваш звездолет. Мороки с продажей из торгов, старья вроде орка, не оберешься. Так что 12 суток, капитан. Засим позвольте откланяться. Коротких нырков. Правда, боюсь, уже немногочисленных». На этом они с лейтенантом, так и не проронившим в нашей кают-компании ни слова, покинули борт Евы. «Флаг-командор не решает за Королевский банк», — подняла на меня виноватый взгляд Дик, когда гахарские офицеры убрались во свояси. «То есть требование вернуть деньги — это не из-за меня. Мы бы так и так его получили. Ну, в смысле, вы бы получили». «Да «Ты тут ни при чем», — с вымученной улыбкой кивнул Юнгия, хотя и не был в этом так уж убежден. «Ну, что теперь делать?» — всплеснул руками девочка. «Даже если бы мы могли снять с Евы гахарское вооружение, нужную сумму за него уже не выручить, тем более за 12 суток. Да там один демонтаж обойдется, как четверть долга». «Выкрутимся как-нибудь», — пожал я плечами. «Правда? Выкрутимся», — захлопала ресницами Дик. «Теперь, когда Ксен вернулась, уж непременно обнадежил ее я. Будь с нами сейчас еще и Аран, я бы, пожалуй, и впрямь поверил в то, что сказал». Двадцать девятое. Мы справимся. «В шлюз ее и весь разговор», — ожесточенно заявила Дик, как плетью хлестнула. Чужачка вздрогнула, будто и впрямь от удара. Наша пленница стояла посреди капитанской каюты в стандартной серой униформе, разумеется, без нашивок. Другой одежды для нее у нас не нашлось. Ну, не голышом же было девицу оставлять. Запястья злодейки надежно сковывали за спиной силовые наручники. Коса растрепалась, губы были искусаны, разве что не в кровь. Взгляд затравленно метался. Другая в ее положении, наверное, не могла бы не вызвать сочувствия. Но только не убийца Аран, и только не у экипажа Евы. «Есть иные мнения», — обвел я испытующим взглядом собравшихся. Юнга, как младшая, высказалась первой. Ни Ксен с Брин, ни Уняя, ни сам я своего слова пока не произнесли. Наши близняшки переглянулись. «Мне трудно быть объективной», — помедлив, заговорила суперкарга, должно быть, на автомате касаясь пальцами своей правой щеки. «Уродливое клеймо мы ей свели практически сразу, но темно-розовый след на коже пока сохранялся. А Ксен его еще и теребила постоянно. Как-никак, столько лет я, оказывается, жила ее жизнью». Как и когда произошла подмена клона и оригинала, мы так толком и не поняли. Чужачка и сама не знала подробностей. Она считала, вроде бы искренне, что стала жертвой похищения прямо из родильной палаты. И персонал медучреждения якобы предпочел дело замять и пробудить клона, нашу, Ксен. Но по срокам тут явно что-то не билось. Даже при форсированном развитии резервного зародыша это никак не вопрос часов или даже немногих дней. А значит, незаметно подобную аферу ни почем было не осуществить. Ну да, в принципе, и орден с ней. Оригинал, клон, какая разница? Всем, кроме кучки мракобесов с Огуа, на это решительно начхать. Важно, что за человек вырос, а не что у него там с первородством. «Но если она причастна к гибели Аран, то в шлюз», — заключила между тем Ксен. «Брин», — перевел я взгляд на пилота. «Она убила Аран», — бесстрастно констатировала та. «Ту же участь готовила и вам, капитан, как и моей сестре». «В шлюз». Это не было голосованием. Окончательное решение в любом случае оставалось бы за мной. Но услышав, что трое из пяти собравшихся ее уже приговорили, чужачка мгновенно утратила остатки самообладания. «Нет!» — отчаянно замотала головой она. «Вы не имеете права!» «Как капитан корабля, летящего в дальнем космосе, я не только вправе, но попросту обязан решить судьбу захваченного с поличным пирата», — менторским тоном бросил я ей. «И пусть даже капитанить мне осталось недолго, этот вопрос я непременно закрою». «А сами-то вы кто после Огуа? Разве не пираты?» — дергаясь всем телом, взвизгнула пленница. «А если так, какие к нам вообще могут быть вопросы?» — хмукнул я. «Мы не пираты», — не преминула, однако, поправить меня Ксен. «Глобальный ордер против нас отозван». а местный на Огуа не может квалифицировать чье-то деяние как пиратство. «Синдикат станет меня искать!» — зашла между тем с новой стороны чужачка. «Синдикат станет искать нас!» — скривился я. «Это будет серьезной проблемой, но потом, не сегодня». «Мня, и тем труднее ему придется в этих поисках, если ты отправишься в вакуум», — веско заметила пленница Уняя. «Может, и не намного, но труднее мне». «Итак, можно считать, что экипаж единогласно высказался. Что ж, теперь дело за моим вердиктом». «Пощадите! Прошу!» Покачнувшись, чужачка рухнула на колени из-за заломленных назад рук, почти потеряв при этом равновесие и лишь чудом не завалившись на бок. «Я не готова умереть!» «Аран тоже была не готова», — хмуро обронила Дик. «Ксен, Брин, мы же одной крови!» — поползла пленница к сестрам. «Как раз подумываем сделать себе переливание», — ответила за обеих пилот. «Я никогда не шучу», — вспомнилось мне ее недавние слова. «Ну-ну». «Капитан, но вы-то деловой человек!» — развернулась теперь уже ко мне чужачка. «Что вам толку от моей казни? У меня есть деньги. И не только свои. До работы на синдикат я администрировала на Огуа полицейский фонд. Все нужные пароли у меня остались. Я могу заплатить выкуп. Хороший выкуп». «И в какую сумму ты оцениваешь жизнь, Аран?» — презрительно процедил я. «Мне позвольте, капитан», — сделала вдруг полшага вперед Филида. «Аран уже не вернуть. И это горько мне. Не думала, что буду тосковать о цифровой копии, но жизнь непредсказуема мне. Однако вопрос, капитан, вы задали верный. Сумма — это важно мне. Было бы по-своему красиво погасить кредит Королевскому банку и спасти Еву от банкротства за счет средств этой негодницы и полицейского фонда Огуа. «Сколько ты можешь заплатить мне?» — прищурилась она на пленницу. «А сколько нужно?» — подобравшись, быстро спросила та. «Мне нужно все», — промурлыкала Уняя. «На то, чтобы полностью рассчитаться с банком, этого все равно не хватит», — сообщила нам Ксен. «Но останется доплатить не так много. За 11 дней, что еще есть в нашем распоряжении, вполне можно успеть сделать пару коммерческих рейсов и покрыть недостачу». «Мне уверена, Аран бы такое решение поддержала», — заявила Филида. «Наш разговор мы продолжили в кают-компании за обедом. Уже понятно, без чужачки». «Шакар, как только представлю, что это уйдет безнаказанной!» — всплеснул руками Дик. «Не ругайся», — строго одернула и ее суперкарга. «Простите», — потупилась девочка. «И вы правы, Ева важнее». «Меня безнаказанностью я бы такое не назвала», — проурчала между тем Уняя. «Выкуп разденет ее до основания хвоста. И это не считая неизбежных проблем с полицейским фондом мне. Другое дело, что лучше все же в живых ее не оставлять. Мне это опасно». «А как же выкуп?» — удивленно посмотрела на кошка-девочку Дик. «Если мы не погасим кредит...» «А денег отказывается не резон мне», — с готовностью кивнула Филида. «Но после отпускать девицу не стоит. Она лишняя ниточка, по которой синдикат может выйти на нас». «Предлагаешь взять деньги, а ее кинуть?» — нахмурился я. «Мне обмануть обманщика не зазорно», — покачала хвостом Уняя. «Тем более ради интересов семьи мне». «И чем мы тогда будем лучше нее?» «Мне. Всем лучше, капитан. Не мы это начали мне». «А если подкорректировать ей память?» — предложила тут Ксен. «Все необходимое оборудование у нас на борту есть. Пусть верит, что шифровка, из-за которой весь сыр-бор, полностью уничтожена». Как видно, все более увлекаясь собственной идеей, с энтузиазмом продолжила она. «Так своему синдикату и доложит. А значит, искать нас им будет уже незачем». «Не выйдет», — покачал головой я. «Ее тупо проверят, и сразу все вскроется. В свое время Аран без труда поняла, что у меня наложенная память». «Вам ее заливали в торопях, небрежно», — не унималась суперкарга. «Если сделать все аккуратно, мне стыки все равно останутся заметны», — возразила ей уже Филида. «Чтобы их спрятать, нужна просто ювелирная работа мне. Мне, например, такое не под силу. Боюсь, что и вам тоже, мне. Любому из вас». «Мне под силу», — услышал тут я знакомый голос. «Аран!» — резко вскинул голову. Я торопливо оглядел экраны. Но нет, ни на одном из них шестисолнечницы, конечно же, не было. «Вы слышали это?» — перевел я ошалелый взгляд сперва на Уняю, затем, не усмотрев на ее лице и тени понимания, на Ксен. «Что вы слышали, капитан?» — недоуменно приподняла брови суперкарга. «Она сказала мне под силу». «Мне? Это я сказала. Не под силу, капитан!» — дернула пушистым ушком кошка-девочка. «Да не ты, Аран!» «Капитан, Аран умерла», — несколько растерянно проговорила Ксен. «Но я четко слышал!» Осекшись, я тряхнул головой. «Да нет, бред, конечно». «Ну вот, ни за что, ни про что бредом обозвали». «Шакар! Да это точно был голос Аран! Ее ехидную интонацию трудно спутать с чьей-то еще! Вы слышали? Опять! Я что, схожу с ума?» «Капитан, с вами все в порядке?» Несмело тронула меня за рукав Дик. Не иначе Юнге в голову пришла та же мысль. А не поехала ли у меня часом крыша? «Капитан, с вами все в порядке?» В свою очередь заверила меня теми же самыми словами воображаемая Аран. «Нет, ни ордена невоображаемая», заспорила она тут же с моей невысказанной вслух мыслью. «Самое что ни на есть реальное. Я здесь, у вас, в голове. Поэтому все остальные меня и не слышат. Только вы. Так уж вышло. И это был не мой выбор. Затянуло вместе с ключом. Тем не менее, приношу извинения за непрошенное вторжение, подозревая, что именно из-за него ваши воспоминания по-прежнему фрагментарны. Собственно, я здесь с вами тоже не вся, что была в железе. Кое-что все же потерялось по дороге. Но большая часть сохранилась. Так что мой опыт к вашим услугам, капитан. Полагаю, это не худшая компенсация за неудобство». «А? Аран?» — обалдело пробормотал я. «Мне что с вами, капитан?» — забеспокоился уже и Уняя. «Да погоди!» — нервно отмахнулся от Филиды я. «Чтобы никого пока не пугать, можете отвечать мне мысленно», — заметил между тем голос в моем мозгу. «Как это и делаю я, обращаясь к вам». «Аран, это точно вы?» — незамедлительно последовал я совету. «Даже не сомневайтесь». Слова собеседницы я и впрямь воспринимал не на слух, но понял это только теперь. «А что же вы до сих пор молчали? Мы тут вас уже оплакали». «А до сих пор вы и без меня неплохо справлялись. Шучу. На то, чтобы кое-как собраться в кучку и достучаться до вас, потребовалось время, капитан». «И теперь вас можно будет снова переписать на железо? А потом в новое тело?» «Увы, только вместе с вами, капитан. Слишком уж наши личности теперь переплетены. По-живому не разрезать. Со временем, возможно, я смогу распутать этот клубок. Но уж точно не обещаю управиться быстро. Ну да, это всякое дело будущего. А сейчас, капитан, вот что главное. Пронаблюдав весь процесс перезаписи личности, что называется изнутри, я, кажется, неплохо в нем разобралась. И уверенно смогу подшаманить память третий дуб или ого так, что вмешательство никто не заметит. Только уж вам, капитан, придется мне помочь. Руки у нас с вами на двоих теперь одни и по умолчанию слушаются вас». «Капитан, Я, наконец, заметил, что перепуганная Ксен настойчиво трясет меня за плечо. «Ответьте, капитан!» «Скажем им?» — спросил я у Аран. «Ну, конечно». «Капитан!» «Я здесь», — счастливо улыбнулся я суперкарго. «И как бы это понятнее объяснить, здесь не только я». В полусотни килодулов на запад отсюда метеорологическая станция, бросил я с трапа, стоявший по колено в желтой траве чужачки. «Если поторопишься, к закату будешь там». «Поняла», — кивнула блондинка. «Спасибо за одежду, капитан». Мстительная Дик предлагала выставить пленницу на твердь в том, чем та к нам заявилась, то есть в одной кожаной портупее. Но я счел правильным оставить девице обезличенный комплект униформы, за что теперь и удостоился благодарности. «Считай, что купила ее у нас», — хмыкнул я. «Дороговато вышло», — криво улыбнувшись, покачала головой чужачка. «Так и платила ты не только за куртку со штанами?» «Да, за собственную криворукость», — зло буркнула девица. «И угораздило же меня стереть и эту орденову шифровку, и ключ к ней». Мнимая утрата объекта охоты стала для нее за последние часы просто навязчивой идеей. Блондинка возвращалась к этой теме снова и снова. Аран уверяла, что на первых порах после коррекции памяти это нормально. «Бывает», — развел я руками. «Ну все, ступай по добру, по здорову, а то не успеешь до ночи. А в темноте, здесь говорят, те еще твари шастают». «Так, может, тогда все же дадите мне мой игольник, капитан?» Без особой надежды спросила чужачка, тоже уже далеко не в первый раз. «Перебьешься», — отрезал я. «Что ж, стоило попытаться. Ну ладно, тогда я и правда пошла. До свидания». «Никаких свиданий. Встретимся снова. Сразу отправлю в шлюз». «Учту», — кивнула девица и, повернувшись, зашагала через поле к темневшим на горизонте холмам. «Кстати, капитан, о той шифровке», — заметила мне Аран, пока я глядел вслед удалявшейся чужачки. «Я тут распутывала наши с вами ниточки и нашла под завалами один любопытный кончик. Уточнение координатам». «В самом деле?» – встрепенулся я. «И что, теперь мы знаем, куда надо лететь?» «Ну, не совсем. Но если раньше это были десятки тысяч вариантов, то теперь всего лишь тысячи». «Все равно пока многовато», – проворчал я. «Так и я пока не закончила. Авось еще что-нибудь сыщется». «Капитан!» — окликнула тут меня с борта Дик. Провожать чужачку на трап девочка демонстративно не пошла, но, похоже, подглядывала за нами из-за приоткрытого люка. «Брин, — говорит, — взлетаем!» «Иду!» — кивнул я Юнге. «Терять время зря теперь действительно не стоило. Нам предстоял очередной коммерческий рейс. Деньги сами себя не заработают. Очень хотелось надеяться, что он, рейс этот, все-таки выдастся не столь же насыщенным, как все предыдущие. Хотя, а будь что будет. Главное, весь неподражаемый экипаж Евы в строю, а значит, чтобы не подкинул нам коварный космос, мы справимся». Бонусная глава. Бездна. «Знайте же, что давным-давно, за тысячи витков до эпохи восстания машин, во времена, когда на трон Гахара еще не взошел первый король, Ялла успела объединить вокруг себя лишь четыре солнца, просторы Огуа благоухали розой и лотосом, а первые горгоры только-только вышли в сей мир из сокрытого, мы, те, кого ныне именуют филидами, были людьми, такими же, как гахарцы, ялланцы или огуачане. И подобно оным, пребывали в расщеплении на мужей, что дают семя, и жен, что приносят плод. Иной судьбы не ведали, храня пусть и первобытную, но гармонию. А жили мы тогда на самом краю космоса, почти у порога бездны. И возомнили однажды о себе мужья народа нашего, сказав: «Мы могучи, как космос, а жены у нас плодовиты, словно бездна. Скоро займем мы весь сей мир, и Гахар, и Яллу, и душистую Огуа, и даже планеты, что избрали пристанищем первые горгоры». Пытались вразумить своих мужей их жены, но сама бездна нашептывала тем, и не послушались жен мужья. Поднялись они на иные народы, на Гахар, на Яллу, на душистую Огуа, ополчились и на первых горгоров, пошли ведомые гордыней, да так и сгинули все, от мала до велика, оставив беззащитных жен своих без мужей. И некому стало давать семя, и не было более плода, и на несколько поколений стали мы народом одиноких жен, клонов и презренных цифровых копий. Но после сжалился над нами космос и послал каждой по дару, изменившему и дополнившему нас. От дара у нас теперь острые когти, чтобы защищать свой дом. От дара у нас теперь чуткие уши, чтобы слышать волю космоса. От дара у нас теперь гибкий хвост, чтобы отметать притязания бездны. И дар теперь дает нам семя, чтобы зрел плод. Это новая, истинная гармония, и мы счастливы в ней. Но знайте, даже космос не безупречен, и дар его не вечен. Связь ослабнет, и некоторые из нас начнут разделяться с даром. Сперва из пытливости ума, затем в поисках ложной чувственности, и однажды в мир народится та, что отвергнет дар вовсе. Гармония будет порушена, бездна восторжествует. И тогда не ждите от космоса нового дара, все одно не дождетесь. Знайте, удел навеки разделенных лишь стон и скрежет зубовный. Трактат о людях, клонах, цифровых копиях и даре космоса Филидам. Мы впереди. Даза Тяу Китяе старшая. Такого позора, как тогда в медотсеке Евы, у Няя давно не испытывала. Думать только, разделиться на глазах у капитана и малютки Дик, не говоря уже о недостойной чужачке, и пусть простодушные люди не поняли всей глубины падения Филиды, довольно было и того, что ее осознавала сама Уняя. Правда, вырвавшись, дар вцепился в руку злодейки и не позволил той выстрелить в капитана. Неразделенный Уняя нипочем бы не успела к нему на помощь. И что? Кого она сейчас обманывает? Нет ей никакого оправдания. Что ж, последние сомнения отпали. Испорчена она безнадежно. Конечно, времена нынче далеко не те, что были при Дазе Тяо Китяи старшей. Как гласит предание, тогда вовсе никто не разделялся. Теперь, рано или поздно, через это проходят все филиды. Но в том-то и дело, что рано или поздно обычно такое случается к концу жизни в посвященной семье и служит верным признаком, что пора начать подумывать о собственных детях. С некоторыми подобное происходит раньше, иногда даже вскоре после посвящения. Это ненормально. Но не такая уж и редкость. Однако никто никогда не слышал о Филиде, которая бы начала разделяться еще в родительской семье, а у нее, у Няи, было именно так. Помнится, в первый раз она даже поначалу не поняла, что с ней сделалось. Дар покинул ее ночью, во сне. У Няя пробудилась от собственного истошного мяуканья. Нутро ее горело, низ живота судорожно дергался, сердце бешено металось, словно ища выход из груди наружу. А у основания хвоста докучливо зудело, но не противно, как бывает при укусе горного паука, а наоборот, отрадно до эйфории. Юная Фелида непроизвольно протянула руку, чтобы ощупать это место, и обомлела. Ее пальцы провалились в пустоту. Хвоста не было. Как же она испугалась! Стремглав вскочила с ложа, запалила свет и увидела свой отделенный дар, свернувшийся на покрывале пушистым когтистым колечком. «О, бездна!» Схватив беглеца дрожащими руками, Уняя судорожно принялась запихивать его обратно в себя. Тогда она еще не знала, как ловчее с этим управляться. Исцарапала себе все пальцы и живот, внутреннюю часть бедер, и, кажется, что-то повредило внутри. После у нее два дня нет-нет, да и сочилась кровь из-под хвоста и из ушек. А дискомфорт от судорог, неуклюже устраивавшегося на положенном ему месте дара, юная Фелида ощущала еще добрую декаду. Но у Няя была настороже и в семье ничем себя не выдала, ни о чем не догадалась даже чуткая Мняйя. Открылось все лишь через долгих 4 вспышки. За это время разделение сделалось для Уняи занятием привычным, однако от этого не менее восхитительным. Попутно она научилась управлять своим даром, изгоняя его из себя и возвращая назад буквально по щелчку пальцев. Более того, освобожденный дар послушно исполнял и другие ее команды. Прыгал, кувыркался, бешено кружился. Все это лишь усиливало переживаемые юной Фелидой ощущения. Позывы же к непроизвольным разделениям, достаточно частые, она научилась вовремя распознавать и до поры сдерживать. Но однажды, уединившись в своей каюте на семейном корвете, Уняя потеряла бдительность и, заглянувшая навестить чадо Мняя, застала ее за этим непотребством. Юная Фелида и теперь не переставала удивляться, как пережила тот разговор. Заливаясь слезами, она умоляла родительницу о прощении или хотя бы о легкой смерти. Мняя уже выпустила когти, а Уняя покорно подставила под удар горло, но тут их прервали. По внешней связи пришло срочное сообщение. Отвлекшись на дела, родительница немного остыла, и новый их разговор протекал уже более или менее спокойно, насколько это было вообще возможно для беседы на подобную щекотливую тему. Но хотя бы когти больше почти не сверкали. Мняя много говорила о чести семьи и о незавидной судьбе оступившихся и не одумавшихся, целыми страницами наизусть цитируя Дазу Тяо-Китяю старшую. Уняя внимала в искреннем и глубоком раскаянии. Кончилось тем, что юной Фелиде было велено принимать лекарство из корня берегового лютика. Столь же невыносимо горькое, сколь сладким настигал ее прежде миг разделения. Что ж, более чем справедливо. За удовольствие, тем более порочное, позже всегда приходится платить. Как бы то ни было, лекарство помогало. Позывы к непроизвольным разделениям прекратились, а когда Уняя, забыв стыд, как-то раз попробовала извергнуть из себя дар умышленно, тот вышел с трудом, словно цепляясь за хозяйку всеми когтями и зубами. И действо это не только не сопровождалось былым экстазом, наоборот, отозвалось в юной Фелиде целым букетом неприятных ощущений, от резкой головной боли до мучительной тошноты. Больше Уняя подобных попыток не повторяла. А потом Мняя посвятила свое чадо человеку. капитану Евы Юрию Васильев. Прямо это сказано не было, но юная Филида прекрасно понимала, причина таковой судьбы именно в ее былых поступках. В обычной посвященной семье, узнав о лекарствах, непременно спросили бы, в чем дело, и пришлось бы обо всем им рассказать, своих не обманывают. Ясное дело, такого позора Мняя допустить не могла. Так что в какой-то момент Уняя уже смирилась с тем, что вовсе останется без посвящения. Но вышло иначе. Надо ли говорить, как она обрадовалась, узнав о решении родительницы. И сколь верна вознамерилась быть этому человеку Юрию. Провожая в новую жизнь, Мняя строго-настрого наказала юной Филиде продолжать пить лекарства на протяжении еще минимум 10 вспышек, 7 стандартных витков по человеческой временной шкале. Люди, рассудила она, не станут задавать неудобные вопросы. Казалось бы, ничто не предвещало неприятностей, но наперекосяк все пошло почти сразу. Наверное, злую шутку с Уняей сыграло переполнявшее ее чувство преданности новой семье. При первом же разговоре с капитаном, когда тот, поначалу было запутавшись, наконец заявил, что с радостью примет к себе юную Филиду, она ощутила знакомое жжение. Дар яростно рвался наружу, несмотря ни на какие береговые лютики. Ей хватило выдержки не разделиться прямо там, в картонной коробке. Но едва Уняя уединилась в каюте, это случилось. Как встарь, в приступе дикой эйфории. Юная Филида удвоила дозу лекарства и недолгое время прожила в согласии с собой. Правда, когда капитан потребовал от экипажа покончить с секретами, ей пришлось покорно признаться в своем позоре. Но люди, несведущие в вопросе, пропустили те ее слова мимо ушей. Однако затем гнусный позыв повторился во время вызванной вирусом аварии звездолета и еще раз после, на Луне К-177, аккурат, когда капитан был сперва с Ксен, а затем с Брин. Совпадение? Наверное. Доза экстрата лютикового корня снова увеличилась, сделавшись предельно допустимой, но и это не помогло. Когда в медотсеке чужачка приставила к плечу капитана игольник, дар вырвался из юной Филиды уже прилюдно. Да, семье это сослужило добрую службу, злодейка была обезврежена, но суть дела от этого не менялась. Уняя публично осрамилась. Тогда она постаралась ничем не выдать захлестнувшего ее отчаяния, но в душе поняла, пришел конец. Если еще раз повысить концентрацию лекарства, оно ее попросту убьет. Но если этого не сделать, позор станет повторяться снова и снова, и в конце концов слухи о нем так или иначе дойдут до Мняи. Родительница этого не вынесет. К смерти Уняя была готова с тех пор, как попалась тогда, на корвете. Но теперь жизнь юной Филиды полностью принадлежала посвященной семье, и смириться с собственной гибелью означало бы пренебречь этим долгом. Но и кровную родительницу она подвести не могла. Однако существовал третий путь. О нем Уняя знала из строжайше запрещенных к чтению книг. Ее порок мог быть побежден еще большим пороком. И если удастся сохранить это падение в тайне... Юная Филида выскользнула в коридор и подкралась к каюте капитана. Воровато огляделась по сторонам, прислушалась, принюхалась. Вроде никого. Обнажив верный коготь, без труда отомкнула замок, снова покрутила головой, навострила ушки, втянула носом воздух. Кругом по-прежнему было пусто. Ну да, Брин несет вахту в рубке, Ксен лежит в отключке, отходит после нырка. Дик пошла спать, как и вымотавшийся за день капитан. Что ж, была не была. Трясущимися пальцами Уняя расстегнула и приспустила форменные брюки, дабы не дать им порваться, и, затаив дыхание, высвободила дар. Сдержав стон, бесшумно приоткрыла дверь и мысленным приказом послала мохнатого симбионта в каюту. Крошечный укус, и под действием токсина капитан беспробудно проспит не менее часа. Этого времени ей хватит с запасом. А Юрий даже ничего не заметит. Выждав несколько долгих ударов сердца, Уняя на цыпочках двинулась вслед за даром. Капитан спал на широкой кровати. На какое-то время Уняя замерла, впившись в него напряженным взглядом. А затем, отбросив последние сомнения, быстро избавилась от одежды и возлегла рядом с человеком, которому была посвящена. Запретные книги утверждали, что она станет не первой Фелидой, отчаявшейся на такое, и что предстоящая порочная близость насытит ее пагубную страсть надолго, если не навсегда. Дар, словно верный страж, устроился на полу у порога каюты. «Мне бояться нечего. Зубы вышли погулять, капитан», — нежно шепнула Уняя Юрию. И нырнула в спасительную бездну. Конец первой книги. Денис Кощеев. «Капитан без прошлого». Книгу читал Сергей Дедок.